Глава 8. 19 июня по полку была объявлена повышенная боевая готовность, а рано утром 20 мы получили приказ выйти в исходный район возле города Лида. В 13:30 полк был в воздухе. Нам пришлось совершить две промежуточные посадки, одну под Москвой и одну под Смоленском для дозаправки. Но к середине 21 июня мы были на месте. Организация перелета была близка к идеалу. Сразу после приземления нас срочно заправляли, причем хватало и горючего, и заправщиков. По мере дозаправки самолеты взлетали и ложились на указанный курс. Аэродромы вокруг Лиды кипели. На моих глазах 122-й истребительный полк трансформировался, меняя потрепанные И-16 на современные новенькие Як-1М и И-185. И это еще цветочки. Как я узнал позже, 2/3 приграничных авиационных частей были бутафории. На аэродромах, которые, к слову, были намного лучше оборудованы, чем в прошлой истории, стояли чучела. Было, разумеется, несколько исправных самолетов, которые гоняли туда-сюда, ночами меняя бортовые номера. А под маскировочными сетями стояло списанное старье. И сейчас, когда немцы запустили план нападения, и ничего уже не могли отменить, на эти места посыпятся бомбы и снаряды. А с тщательно замаскированных и максимально засекреченных аэродромов взлетит настоящая авиация. Нас в срочном порядке дозаправили, причем не только горючим. Здесь нас ждала эскадрилья ТБ-3 с уже готовыми к десантированию 12 БМД. Живем, славяне! Люди отделениями выходили по житейской надобности и для получения горячего питания. В любую секунду мы могли взлететь, и на борту было 70% состава. Сейчас вообще больше всех были заняты части НКВД. Огромная сеть, развернутая Абвером, старательно уничтожалась. Успев сообщить, что все тихо, и большевики мирно сосут лапу, многие агенты исчезали. Поскольку разведка временно затихала, а на первый план выходили диверсанты, молчание никого не тревожило, но и диверсантам не слишком везло. Их ждали. Вчера одновременно по всем округам были вскрыты секретные пакеты и сменены пароли и позывные. Охрану всех сколько-нибудь значимых объектов несли специальные охранные части НКВД, одетые в форму охраняемых подразделений. Диверсантов в приграничной полосе вели до последнего и тихо убирали, используя приборы бесшумной стрельбы. Ущерб был сведен к минимуму. Части и соединения были готовы. И, несмотря на все это, мое настроение попыталось повесить нос. Я как-то привык к насыщенности своего полка новейшей техникой и оружием, а тут чудес на свете не бывает, и армия так и не успела перевооружиться полностью. Серега, как человек очень близкий к верхам, сидя в самолете, выкладывал мне последние данные, типа проболтаться уже не успеешь, так что получить доступ. Из 12 мехкорпусов имеют штатное количество средних и тяжелых танков только 5. Стрелковым оружием пехота перевооружена на 60%, новым транспортом на 35%. Насыщенность радиостанциями средняя. Приданная пехоте артиллерия только начала оснащаться новыми орудиями и минометами. Единственное, что радовало, это гранатометы. Их в пехоту успели накидать по полной. Благо, эти машинки были простыми до нельзя. Так что встретить немчуру все-таки есть чем. Ну и кроме того, праемунитус. Кто предупрежден, тот вооружен, как говорили латиняне. В 3:15 посты радиолокационной разведки доложили о появлении на радарах множественных целей. В 3:20 пограничники доложили о шуме моторов с немецкой стороны. Заграждения и минные поля немцы сняли еще накануне. И теперь они сделали первый шаг в могилу. В 3:45 немецкие войска атаковали на всей протяженности границы. Попытались атаковать. На подлете к нашей территории 1-й, 2-й и 4-й воздушные флоты Люфтваффе были встречены нашими истребителями. Да, не все ВВС состояли из новых машин. Да, в бой шли и устаревшие самолеты, хотя и усиленные до максимума. Но вот допотопных И-15 и И-153 не было. И не было сгоревших на аэродромах полков и дивизий. В воздухе завертелась гигантская карусель воздушных боев. Дрались над линией границы, и то и дело самолеты вспыхивали, вываливались из боя, падали, взрывались в воздухе. Немцев охватила паника. Хваленые немецкие пилоты вываливали бомбы на головы своих частей, скопившихся в районах сосредоточения. Особых продвижений вглубь у немцев тоже не получалось. Успеха добились лишь танковые группы генерал-полковника фон Клейста и генерал-полковника Гудериана. Во всяком случае, им так казалось, потому что на захваченном, как он думал, мосту через реку Лесная Гудериан вместе со своим штабом был заблокирован танками 6-го мехкорпуса и, поняв бесполезность сопротивления, сдался в плен. А части 6-го мехкорпуса и частей 10-й армии, уничтожив успевшие переправиться на нашу сторону танки 17-й танковой дивизии немцев, восстановили границу. У Клейста дела обстояли лучше. Он прорвался на стыке 5-й и 6-й армии и стремительно наступал в направлении Луцка, Дубны и Берестечка. Только он не знал, что на его флангах сосредоточились для удара 4-й и 9-й мехкорпуса, а перед ним изготовились к бою противотанковые бригады резерва главного командования. Серьезные ребята и вооружены по-взрослому. 48 орудий 76 мм, 48 орудий 85 мм, 24 гаубицы 107-миллиметровых, 16 зенитных пушек 37-миллиметровых в каждой бригаде, плюс мелочи типа крупнокалиберных пулеметов, которых 72 штуки. Короче, мама, не горюй. Одним словом, недолго ему радоваться и крутить дырки для железных крестов. А пока подошел и наш черед. Полк получил приказ 23 июня высадиться в районе Остроленка и, совершив рейд по маршруту Остроленка-Ружан-Пултуск-Леганово-Варшава, разгромить тыловые части и склады противника, перерезать пути отхода соединений вермахта из Варшавы и держать их до подхода 12-го мехкорпуса полковника Черняховского. Десантный рейд предполагает стремительный марш по тылам противника, уничтожение небольших подразделений, нарушение работы служб обеспечения. Захват, даже кратковременный, крупных населенных пунктов – это исключительный случай. Но так как мы получили все, что просили, и даже больше, то теперь от нас ожидают 100% отдачи. Значит, придется соответствовать. В 2 часа 30 минут полк поднялся в воздух и взял курс к месту высадки. Вообще-то считалось, что идет война, и нас ждет боевая операция, но полет проходил в условиях, больше похожих на учения. Ни одного вражеского истребителя в воздухе, ни одного зенитного залпа. Ощущение такое, будто полк летит на парад в Тушино. Истребители из прикрывавшего нас 122-го истребительного авиационного полка тоже скучали. И даже где-то обижались, типа там все воюют, ордена зарабатывают, а мы тут демонстрируем летную выучку и умение держать строй. Со скуки кто-то попытался острить в эфире, но их командир быстро навел порядок. Нас держала на особом контроле Ставка и лично товарищ Сталин, так что истребители прикрывали нас всем летным составом во главе с комполка подполковником Николаевым. Авторитет этого человека был непререкаем для его подчиненных и не только. Еще бы. Кавалер 3 орденов боевого красного знамени плюс орден боевого красного знамени Монгольской республики. Участник боев на Хелхинголе и в небе над Финляндией. В 5 утра, так и не встретив сопротивления, полк высадился в районе Остроленка. Немцы спали, иначе объяснить тот факт, что высадка, как и полет, прошла без единого выстрела, я не могу. 3-й батальон высадился на западном берегу Нарева, в районе моста. 1-й и 2-й, вместе со штабом, как и планировалось, оказались на восточном, на южной стороне кладбища. И по-прежнему тишина. Ощущение такое, словно мы десантировались в собственном тылу. Не успел я собрать парашют, как рядом со мной материализовался Степан. Мой личный водитель на время рейда, в котором личный автомобиль командиру был без надобности, стал чем-то вроде вестового. И, судя по поведению телохранителя, пополам с нянькой. Это я к тому, что он немедленно начал меня опекать. Он же поднял вверх руки, обозначая мое местоположение. К нам начали подтягиваться офицеры штаба. Командир разведроты доложил, что отправил разведчиков во всех направлениях и с моего разрешения ушел к точке сбора своих бойцов. По нашим данным, немцы начали строить оборонительные сооружения на восточных подступах. Надо было проверить, что они успели. Кроме того, в Ломже, оставшейся в нашем тылу, должно быть достаточно много фрицев. Надо было уточнить обстановку. Ушел к бойцам и комиссар Оболенский со своими помощниками, секретарями партийной и комсомольской организации. Несмотря на то, что его всегда укачивало в полете, он никогда не подавал виду, что чувствует себя неважно. Вот и сейчас, совершенно спокойный, но с бледно-зеленоватым цветом лица, он шел проверять моральное состояние людей, подбадривать, а иногда и веселить, что у него получалось очень здорово. Он мог рассказать анекдот на грани приличия, от которого бойцы валились на землю от смеха, некоторые краснее, как девчонки, но при этом оставался старшим командиром, не опускаясь до уровня кореша. Еще при планировании операции мы решили, что в каждой роте для непосредственной огневой поддержки остается 3 БМД. Остальные вместе с зенитчиками поступают под командование моего заместителя и составляют сводный мобильный танковый батальон. Поэтому сейчас мехводы и башенные стрелки расшвартовывали машины и выводили их в места сбора указанных подразделений. И все это время немцы не предпринимали ничего. Да, по данным разведки, тут располагались в основном части 221-й охранной дивизии. Кроме них, должны были находиться поблизости подразделения 258-й пехотной дивизии 7-го армейского корпуса, но не непосредственно в городе. Ну, плюс склады и госпитали. Короче, те еще вояки. Но все равно эта тишина была чересчур. Вернулись разведчики, посланные к городу. По их наблюдениям, немцы начали строительство 2 оборонительных линий на восточной окраине, но работы находились на начальной стадии. А следом вышел на связь командир 3-го батальона. Его бойцы захватили предмостье с западной стороны моста, и, что главное, без единого выстрела. Немцы были уверены, что это свои, но хоть что-то прояснилось. События вчерашнего дня начисто выбили непобедимый вермахт из колеи. Если бы пришлось вести тяжелые бои, с трудом продвигаясь вперед, они бы еще это приняли. Но то, что им в большинстве случаев не дали сделать ни шагу, то, что пехота заняла прочную оборону на линии границы, а не спала в казармах, то, что вместо устаревших винтовок и пулеметов времен Первой мировой бойцы были вооружены новым автоматическим оружием, то, что армады самолетов Люфтваффе беспорядочной кучей возвращались на свои аэродромы, нередко вываливая неиспользованный груз бомб куда попало, это было слишком. Фрицы растерялись. В довершение всего, вчера на том берегу приземлились несколько десантных планеров из неудавшегося фрицевского десанта с группой измочаленных полетом и жесткой посадкой десантников. Так что обалдевшие охранники приняли наш десант завернувшихся из неудачного полета собственных фальширм-егерь, то бишь парашютистов. Тут-то их и повязали тепленьких. Попутно выяснилось, что на том берегу тоже строят оборонительные сооружения, в основном укрепленные позиции артиллерии для прикрытия переправы. Мост, укрепленный для переправы тяжелой техники, был самими же немцами заботливо подготовлен к взрыву. С чисто немецкой педантичностью в основании моста была заложена взрывчатка, провода выводились в караульную будку и заканчивались в опломбированном ящике. В соседнем ящике находилась подрывная машинка. Получил приказ, открывая оба ящика, подключая машинку и рви. Там даже инструкция была. Комбат-3 получил благодарность за отличные действия и приказ приготовиться поддержать огнем с западного берега наше наступление, а также к атаке через мост. Одной ротой он должен был удерживать предмостье на западном берегу вплоть до переправы полка на тот берег после разгрома немецкого гарнизона Остроленки. Вернулась разведка, посланная к северо-востоку. Мы были довольно надежно прикрыты 2 водными преградами. Достаточно было рвануть один мост. Это тоже было хорошо. В эти короткие мгновения у меня мелькнуло только одно сожаление. Я так и не успел побыть взводным, самому вести людей в бой. Этот этап военной карьеры я проскочил. Даже в боях за Болград я уже командовал отдельным батальоном, а потому непосредственно в огневом контакте участвовал мало. Вот и теперь отдавал приказы, находясь позади своих бойцов. Хорошо Оболенскому. Он хоть и подполковник, и комиссар полка, а впереди. А у меня в качестве строевого офицера младшего звена был только один учебно-боевой выход. Да и то случайно. Наш полк участвовал в учениях почти сразу после моего прибытия к месту службы. Высаживались в лесистой местности. Ветер был сильный, у земли до 5-6 метров. Короче, разнесло нас прилично. Садиться пришлось в лесу. На память об этом приземлении у меня остался небольшой шрам в углу правого глаза. Повезло. Полсантиметра правее и был бы косым. Просто первое учебно-боевое десантирование в качестве командира взвода. Волнение за своих ребят. Так что все время крутил головой и поймал ветку. Хорошо, что правила приземления в лесу в нас вбили хорошо, и руки накрест я взял на полном автомате. Все равно, почувствовав тычок в углу глазницы, решил, все, отпрыгался. Но пронесло. Выдернул коротенький сучок, застрявший под бровью, кое-как заклеил и продолжил выполнять обязанности командира. Собрал бойцов, их оказалось почти два взвода, и ни одного офицера, кроме меня. Уточнил наше местоположение и решил, раз уж так получилось, нанести отвлекающий удар в тыл условному противнику. 3 часа мы шли и бежали по пересеченной местности. Встретили еще 2 потерявшихся рядовых и подобрали контуженного командира роты. Вот кому не повезло, так это ему. Повис на дереве, попытался спуститься, сорвался и повис вниз головой. Поняв, что долго так не провисит, обрезал запутавшиеся стропы и ухнул вниз с высоты почти 2 метров. Когда мы на него наткнулись, ротный сидел под деревом и мотал головой. В себя он пришел, но связно мыслить у него пока не получалось, так что он официально передал мне командование и просто шел и бежал вместе со всеми. Потом мы вышли на исходные и в атаку, за мной, ура! Мы тогда отвлекли внимание на себя, чем способствовали выполнению боевой задачи полка. Так было написано в приказе, которым мне объявили первую и последнюю в моей службе благодарность. Все это мелькало на дальнем рубеже сознания. При этом сам я вместе со штабом продолжал работать. В тыл для подрыва моста ушла группа. Батальоны выдвинулись на исходную, и наша операция началась. В свете поднимающегося светила все еще спящий город выглядел просто сказочно. Булыжные мостовые, стены из более мелкого, чем привычно, кирпича, странные для русского взгляда расцветки стен и крыш. Первые несколько домов мои десантники прошли тихо. Входили в дом, проверяли, и где надо, зачищали квартиры и шли дальше. Постепенно растекались по боковым улицам и переулкам. Каждый взвод делился на 3 группы. 2 штурмовые, одна по правой стороне улицы, другая по левой, и группа огневой поддержки. Но чем дальше, тем сильнее проявлялось сопротивление. Немцы, наконец, очухались и начали сопротивляться. Где-то разрозненно, а где-то, подчиняясь командам офицеров, организованно. Все чаще раздавались винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Ближе к центру резко стучали немецкие МГ. В городе, как оказалось, практически не было техники. 2 танка, «Панцер-2» и «Панцер-3» и пара гономагов. Но они были у ратуши, а пока фрицы пытались контратаковать на улицах. А фиг вам, не с теми связались. Их теснили и теснили, выдавливая к центральной площади, не давая ни одного шанса. Уж больно разный был уровень подготовки. И не в пример тому 1941-му, не в пользу вермахта. Сначала просто входили в подъезды домов и двери квартир, потом, когда фрицы стали стрелять из окон, рвали двери гранатами, а пару раз там, где ширина улиц позволяла, а огонь противника был плотным, подгоняли БМД и пробивали проход выстрелами из его пушки. Самая большая сложность была в том, что ребята имели строжайший приказ беречь население, так что тяжелые огневые средства применялись очень ограниченно. А немцы стали применять любимый прием – прятаться за мирными обывателями. поставят в окне жильцов и стреляют из-за их спин. В одной из квартир такой ублюдок прикрылся двумя девочками и начал стрелять из автомата, просунув их между ног одной из них. Парни проявили чудеса храбрости и ловкости, но достали гада и выкинули из окна третьего этажа, предварительно сунув ему его же гранату. Ну, сами понимаете, куда. При этом двое из четверых были ранены, но, к счастью, легко. Девочки остались живы, и санитар взвода как мог оказал помощь пострадавшей малышке. Накал боя нарастал, а вот темп начал снижаться, что никуда не годилось. И комбат-3 получил приказ начать атаку через мост в направлении ратуши. Атакованные с тыла и зажатые с двух сторон немцы начали отходить все быстрее и быстрее, стараясь вырваться из города. Это еще не были испуганные и задерганные солдаты конца войны. Отходили они почти организованно, стараясь задержать моих десантников насколько возможно. Но в нашу задачу входило уничтожение противника, а не его вытеснение. Мы ведь не пехота, чтобы занять и удерживать рубеж. Мы в рейде. Вошли, уничтожили, пошли дальше. Поэтому наш импровизированный танковый батальон пошел в обход города, отрезая отступающие немчуре пути отхода к юго-западу. Третий батальон рвался к центру города, нанося удар вдоль берега реки Нарев. Там, на площади, мы потеряли одну БМД и получили первые потери. На ступенях ратуши фрицы установили противотанковую пушку. Справа и слева притаились два танка. Взвод, первым вырвавшийся на площадь, почти сразу потерял четверых, скошенных пулеметным огнем. Осунувшуюся на помощь БМД накрыл двойной залп из танковой пушки и орудия. «Панцер-2» угробили, подобравшись поближе и закидав гранатами. Противотанковое орудие просто осталось без прислуги. Ее в считанные минуты выбил снайпер. Он же украсил ступени ратуши узором из трупов тех фрицев, которые пытались к этой пушке подойти. Эту новость принес один из помощников комиссара, прибежавший к штабу составить боевой листок. А я вспомнил появление зверобоя в миру Ильи Малышева, в полку и происхождение его прозвища. Где-то в феврале, придя утром в штаб полка, я услышал громкий спор. Часовой припирался с кем-то у входа. Этим кем-то оказался невысокий худощавый пацан в странной шапке с очень длинными ушами. Увидев меня, часовой замер смирно, а его собеседник резко повернулся и буквально впился в меня глазами. На вид ему было лет 16-17. Лицо тонкое, с резко очерченными скулами, небольшой прямой нос, плотно сжатые тонковатые губы и взгляд из-под прямых бровей, бьющий как выстрел. «В чем дело, товарищ?» — спросил я, подходя ближе. «Вы командир?» — пацан был настроен решительно. «Говорите конкретней». Я намеренно говорил сухо. «Командир чего? Или вы имеете в виду командира вообще? Офицера?» «Так это ясно по форме и погонам». «Командир полка». Парень еще больше набычился. «В таком случае, да, я командир полка. Я хочу быть десантником». Тут я не выдержал тона и улыбнулся. Я вполне мог представить себя, говорящего это военкому в 17 лет. «Отлично. Когда вам исполнится 18, приходите в военкомат и просите. А не поможет, требуйте. А пока... Мне уже есть 18. Я пришел в военкомат, а мне сказали...» Парень замялся, что в десанте заморыши не нужны. Он с вызовом посмотрел на меня. «Послали в пехоту, ездовым. А я сбежал и сюда». «Из части сбежал?» Не выдержал часовой. «Во дает! И ехал аж из Ханты-Мансийска? Ничего себе!» Я, наконец, вспомнил, чем мне показалась знакомая его шапка. Была такая книжка в моем детстве. Называлась «Малышок». Такая шапка была у главного героя. Мальчишки из Ханты-Мансийска, которого эвакуировали на Урал. Но побег из части на военном языке называется дезертирством. «Я прямо из военкомата убежал, не из части!» У парня было такое лицо, будто он вот-вот расплачется. «А почему вы решили, что нужны в воздушно-десантных войсках?» Я спросил это для проформы. Лично мне было понятно, что он, да, нужен. Уж очень убедительно он выглядел. Даже если он слаб физически, его убежденность была намного важнее. «Я сильный и стреляю хорошо». Парень что-то прочитал в моих глазах и воспрянул духом. «Ладно, проверим. Отправляйтесь в санчасть, Вас проверят на пригодность, потом поговорим. В санчасть я зашел где-то через полчаса. Мой протеже стоял перед Леной голый по пояс. Он действительно был худ, но это была худоба Брюса Ли. У парня была намечена отличная мускулатура, и я даже подумал, какой идиот обозвал его заморышем. Стоя у него за спиной, я взглядом спросил у нашей главврачихи, как обстоят дела. Она из-под тишка показала мне большой палец. «Ну что, Елена Ивановна, как пациент?» — спросил я вслух. «Призывник Малышев Илья Ильич». И тут Малышев, прям как в книге. «Годен к службе в десантных войсках без ограничений». Лена встала смирно, кивком головы показав Малышеву обернуться. Он повернулся кругом, старательно вытягиваясь. И я увидел, что был прав. Он весь состоял из сплошных мышц. Мелькнула мысль, что надо бы обратиться наверх, предложить лучше проверять призывников, а в спорных случаях давать нам право решать их дальнейшую судьбу. «Отправляйтесь к дежурному, продиктуйте ему ваши данные и адрес вашего военкомата. Мы сообщим, что вы будете проходить службу в нашей части. Не оставаться же вам в дезертирах». «Есть, товарищ командир», — звонко ответил отныне рядовой воздушно-десантных войск Малышев. Спустя 3 недели я был на полигоне. Среди стреляющих увидел старого знакомого и вспомнил его «хорошо стреляю», ну и решил посмотреть, так ли он хорош или просто цену набивал. «Гвардии рядовой Малышев, подойдите ко мне». «Гвардии рядовой Малышев по вашему приказанию прибыл», — четко доложил боец. «Стрельба из винтовки из положения с колена. 3 патрона. Выполняйте». «Есть». Илья получил 3 патрона, вышел на огневой рубеж. После того, как руководитель стрельб дал разрешение открыть огонь, прошло 30 секунд, и раздались 3 выстрела. Почти без перерывов. Пошли смотреть мишень. В десятке дырка. 1. «Слишком быстро стрелял. Вот 2 пули и прошли мимо», — резюмировал инструктор по огневой. «Разрешите, товарищ подполковник». Малышев пошел к бревенчатой стене за мишенями. Несколько минут ковырялся в стене, а потом подошел к нам и протянул ладонь. На ней лежала длинная палочка из 3 пуль, засевших 1 в 2. Мы все только рты открыли. Оказалось, парень из семьи охотников. Стрелять научился тогда же, когда и ходить. Вот тогда я и назвал его зверобоем. Так и пошло. Хорошо, что не вспомнил про Робин Гуда и его стрелы. Такая история. А Оболенский жук остался там, впереди. Знал, что если вернется к штабу, назад я его не отпущу. По многим причинам. И потому, что он все-таки один из старших офицеров полка, и потому что, как бы это сказать полегче, в общем, из зависти. Нет, ну в натуре где справедливость? Почему я должен находиться в штабе, хотя все мое нутро там, на улицах, в центре боя, а он нет? И не надо говорить, что должность у него такая. Сам знаю. А все равно вернется, оставлю при штабе. Такие вот мысли. Бой за город шел уже 3 часа. Пока основные силы держали площадь под огнем, пара ребят из команды Сереги обошла ее по чердакам и крышами, захватила оставшиеся «Панцер-3» и «Ганамаги». То есть сначала перебили тех фрицев, что сидели в БТРах, а потом, воспользовавшись наглостью немецких панцерников, которые оставили приоткрытым верхний люк, кинули в танк дымовую шашку. Немчура продержалась около минуты и выскочила наружу прямо под огонь. «Мы пленных не берем». Захватив центр города, десант стал все быстрее добивать остатки гарнизона. А потом поступило донесение от танкистов, что по дороге старается прорваться довольно сильная группа противника. Часть сил 3-го батальона направилась туда. В самом городе бой затихал. Мои гвардейцы продолжали выковыривать одиночных немцев и небольшие группы из углов, но в целом бой в городе закончился. Немецкий гарнизон перестал существовать. Мы потеряли 23 человека убитыми, несколько десятков ранеными, из них 4 тяжело, и 1 БМД. Правда, захватили 2 немецких БТР и танк, и несколько складов с оружием, боеприпасами и горючим. Пока все шло отлично, и даже более чем. От нашей моторизованной группы пришло сообщение, что совместно с группой десантников 3-го батальона колонна, прорывавшаяся из города, уничтожена. Командир группы, мой зам, требовал от меня срочно прибыть к месту боя. Это было необычно. Майор был служака из служак и субординацию соблюдал свято. Значит, стряслось что-то из ряда вон выходящее. Гитлера, что ли, в плен взял? Оставив, наконец, штаб собирать подразделения и выводить их из города, в сопровождении Голубева и его парней выехал в сторону Дзбинин. Ехать было недалеко. Километра через три мы наткнулись на место боя. Да, неплохо поработали ребята. Здесь лежало до батальона фрицев. Стоп, это как прикажете понимать? То есть в городе стоял полк плюс разные тыловые части. Причем на весь город мы увидели аж 4 единицы бронетехники. Из них только одну маломальски серьезную, а тут целый батальон. Причем если вон те трубы — это остатки минометов, то с минометной батареей в придачу. Из какого перепугу в колонне шли 2 танка и еще 3 бронетранспортера против оставленных в городе 2. А вот эта куча железа похожа на флагпанцер-1 или, говоря проще, самоходную зенитную установку. Этих 20-миллиметровых зенитных самоходок на весь вермахт штук 18-20, и одна из них здесь, а еще автобус, плюс десяток других машин, включая, судя по остаткам, командно-штабную. И ведь что главное, судя по побитой и покореженной технике, тут выходил какой-то важный штаб. Мы, в конце концов, пробрались сквозь эту свалку металлолома пополам с кладбищем и вышли к своим. Да, ну и ребятам тоже здорово досталось. 2 БМДшки догорают, еще одну латают экипажи нескольких машин. Остальные ощетинились стволами в разные стороны, держа периметр. Под прикрытием нескольких машин оказывают помощь раненым. Часть бойцов обходит место боя, собирая оружие и боеприпасы. И в центре всего этого великолепия 2 машины. Причем одна — здоровенный Opel Admiral, а вторая, если я не ошибаюсь, ведь только на картинках видел, Maybach SV-38. Машина высшего генералитета и группа немецких офицеров в окружении десантников. Когда я спрыгнул с брони, ко мне подбежал майор Сивушкин. Вскинул руку к забинтованной голове. «Товарищ гвардии подполковник, в результате боя с колонной противника захвачен генерал-полковник. Требует встречи со старшим командиром». Майор опустил руку. «Что с головой, Игорь Васильевич? Зацепило пули. Ничего серьезного, товарищ гвардии подполковник». «Ну, тогда пойдем. Посмотрим на вашего генерала». Невооруженным глазом было видно, что майору до смерти хочется что-то сказать, но он держится из последних сил. И когда я представился, и пленный генерал заговорил, я его понял. Потому что охренел сам. Я не знаю, что он тут делал, каким ветром его занесло в Остроленку, но перед нами стоял командующий 3-й танковой группой, кавалер Железного креста 1-го и 2-го класса, Рыцарского креста, Железного креста, генерал-полковник Герман Гот собственной персоной. Вместе с остатками своего штаба. А вот такого я не ожидал. По всему, Гот должен находиться намного севернее. Его группа наносила удар на Минск из Прибалтики. И он должен быть там, а не здесь. То есть это, разумеется, супер здорово, но черт побери, как? Сивушкин отлично владел немецким, поэтому выступил в качестве переводчика. Мой немецкий, хотя и улучшился за последний год, был далек от совершенства. Генерал-полковник фон Гот сухо сообщил, что поскольку он сдался в плен, он надеется, что с ним будут обходиться согласно Женевской конвенции. А я вспомнил приказ об отношении к советским военнопленным, которые нацисты издали в сентябре 1941 в моей истории. И через Сивушкина задал генералу вопрос, есть ли среди захваченных документов приказы ОКВ, Объединенное командование вермахта, и ОКХ, Объединенное командование сухопутных сил, следующие, об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории Советского Союза, о военной подсудности в районе Барбаросса, об особых полномочиях войск, об обращении с политическими комиссарами. Я говорил так же сухо, как и фриц. Майор, не знающий, о чем речь, тоже. И Сивушкина здорово удивило, Почему сухо, спокойно вальяжный генерал вдруг съежился, стал заикаться и вроде бы стал ниже ростом? Никто из ребят в этом времени еще не знал, а, надеюсь, и никогда не узнает, о чем шла речь. Но я-то помню. Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и не будет товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хотя бы и разобьем врага. Через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. И дальше. Мы обязаны истребить население. Это входит в нашу миссию охраны германской нации. Я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви. Съежившегося генерала и его штабных посадили в машины, а кому не хватило места, на броню, и двинулись назад к Остролянке. Едва оказавшись один на один с майором, ну, в смысле, внутри своей БМДшки, я потребовал подробного рассказа о прошедшем бое. «Колонна сводного танкового батальона под моим командованием», начал докладывать Сивушкин, но я прервал его почти сразу. «Игорь Васильевич, ты не докладывай, просто расскажи своими словами». Майор глянул на меня, выражение глаз изменилось, меняя и выражение лица. Вместо служаки начал проявляться обычный человек, которого знали жены комсостава по редким встречам у кого-нибудь в гостях. «Мы решили, что немцы попытаются выйти к мосту по дороге на Цбинин. Туда колонна батальона и шла полным ходом. Но фриц пошел на Старовец, так что встретились мы на марше. Но все равно мы их обнаружили первыми и стали перестраиваться в боевой порядок сходу. Я уже собирался дать команду на открытие огня, а потом заметил легковые машины. Сразу же видно генеральский, и замешкался. Моя вина. Из-за этого немцы первыми залп дали. Машины наши, конечно, хороши, но против танка. Один залп и двух моих экипажей нет. Кричу: по танкам противника, под калиберным. Дали залп. Одного угомонили сразу, аж башня отлетела. Второй еще пытался огрызаться, но боялся из автобуса вылезать. Поняли гады, что мы по легковым и автобусу не стреляем, а из грузовиков и гономагов пехота посыпалась. Все пытались поближе подойти и гранатами закидать. Знаешь, Георгий Валентинович, в следующий раз надо пехоту с собой брать. Ведь почти вплотную смогли подойти. Опытные. И форма у них другая. Заметили? Ну, в общем, тут третий батальон подоспел. Пехоту отсек. Начали мы маневрировать чуток свободней. Но уже видимость была хуже некуда. Танк дымит. Два их гономага подожженных чадят. Пыль столбом. Но этот панцер мы достали. Он тоже дымку прибавил в общую, так сказать, картину. Ну и расслабились маленько. Стоим себе, пехоту огнем с места поддерживаем. Уже и генералов этих пехота повязала. Так что просто зачищаем, как вы говорите, местность. И тут из всего этого бедлама выползает какая-то каракатица. И как даст вдоль всего ряда машин. Хорошо, хоть они и сами наугад стреляли. Тоже почти ничего не видели. Попали только по одной БМД. Пули у нее броню, как фанерную, насквозь прошивают. Механику ничего, а командира насмерть. Бандуру эту тут же из десятка стволов накрыли. Слабенькая оказалась. Вон, был танк, а осталась куча железа. Не танк, Игорь Васильевич. Повезло тебе познакомиться с немецкой самоходной зенитной установкой. Флагпанцер называется. Ходовая от старой танкетки, а вместо башни открытая площадка с 20-миллиметровой зениткой «Флаг-38». Редкая, между прочим, штука. Пока говорили, въехали в город. Рассвело. На улицах появились люди, хотя и немного. Полк готовился выступать. Но вот Генрих Готт, гадский папа, похерил все планы. И его офицеров, и захваченные документы надо было срочно передавать в ставку. Как-никак оперативные планы немецкого командования. Свеженькие, можно сказать, с пылу с жару. Пришлось-таки нарушить приказ об ограничении связи. Мы передали сообщение, и мгновенно, если учитывать обстоятельства, получили приказ. Менее чем через час. Оборудовать посадочную полосу и ждать самолет. За 2 часа полосу оборудовали. Поляки показали подходящее место. Помогли инвентарем. Это было неожиданно, а потому приятно. Конечно, поляки не полюбили нас горячей братской любовью, но понять, кто такие немцы и как они к ним относятся, успели. И сделали вывод, что с нами надо дружить, как минимум пока. Самолеты появились еще через час. Три лиса в сопровождении нескольких десятков истребителей. Прилетел, конечно, батя. Не знаю, когда и как он успел, но прибыл он не порожняком. Машины были загружены под завязку боеприпасами к орудиям БМДшек, ремкомплектами для них же и медикаментами. В двух словах передал новости. Все отлично. В два самолета загрузили фрицев, третий оказался медицинский. Его батя привел по-партизански, без разрешения. Знал, что наверняка есть раненые, и пока есть возможность, надо их забрать. Вообще-то, по законам военного времени, за такие дела можно попасть под трибунал, но он рискнул, и сказать нечего, только крепко пожать руку боевому товарищу. На разгрузку, загрузку ушло 40 минут, и самолеты взлетели. Едва они взлетели, полк тронулся. Перешли на западный берег и двинулись по главной магистрали воеводства. После долгих размышлений мосты через Знарев и обычный, и железнодорожный решили не рвать. Да, для нас это не слишком хорошо, оставлять врагу шанс на быстрое преследование. Но, с другой стороны, нашим войскам они тоже пригодятся. А потому наши саперы разминировали мосты самым тщательным образом. Одновременно самым тщательным образом имитируя минирование. Мы так подумали, что немцы не станут проверять особо тщательно. Убедятся, что их система в сохранности, ящики опечатаны. Решат, что Иваны просто не поняли, что к чему, или не успели использовать, и оставят все как есть. А в решающий момент, когда ничего не сработает, будет поздно. Особенно тем, кто повернет ручку взрывной машинки. Этим ребята личный подарок оставили. Вот немцы удивляться будут. По дороге в ад. Колонна полка вытянулась по дороге. Уже не было ощущения, что мы на параде. Машины покрыты пылью. Сидящие на броне бойцы тоже. Кое-где даже бинты мелькают. Люди, побывавшие в первом бою. Впервые видевшие смерть в лицо. Впервые убившие врага и потерявшие друзей. Уже не мальчики в военной форме. Уже солдаты. О чем они думают сейчас, сидя в рычащем десантном отсеке или на броне, я не знаю. Зато я знаю, что они победили. И о чем бы они ни думали, они гордятся победой и никогда не узнают той пустоты, с которой устало отходили на восток или понуро брели в плен их сверстники в моем прошлом. Моя машина влилась в колонну. Черт меня подери, ведь прошел всего один день операции, а уже столько всего. Вопросов в первую очередь. Например, что делал в Остроленке генерал-полковник Гот? Он же должен быть в районе Сувалковского выступа. Именно там находятся его 39-й и 57-й механизированные и 5-й и 6-й армейские корпуса. Именно оттуда они нанесли удар 22 июня в направлении Гродно, без особого, впрочем, успеха. Как и все остальные. Так что делал их командующий в Остроленке в нескольких сотнях километров от своих солдат? Нифига не понимаю. Мысли в голове метались как сумасшедшие. Гудение двигателя убаюкивало. Незаметно для себя я задремал. Мне снилась Натали. Мы шли по темной, освещенной только светом луны аллее и безудержно смеялись. Время от времени нам встречались другие пары, и они вели себя точно так же. Всем было хорошо и весело. Постепенно в это веселье стала вползать беспокоящая мысль. Почему не горят фонари? А, ну ведь светомаскировка же. Зачем? Так война. Война? Кто-то тряс меня за плечо. Товарищ подполковник, проснитесь. Я открыл глаза. За плечо меня тряс Степан. Рядом стоял командир разведчиков. Что, капитан? Донесение от бокового охранения. Их разведка наткнулась на два объекта. Первый — аэродром. По сообщению разведчиков, самолетов там очень много. Второй — лагерь. Похоже, для военнопленных поляков. Близко не подходили, но там, за колючкой, ходят люди в польской военной форме. Я энергично потер лицо руками. Так, капитан, разведку к объектам. Не просто посмотреть, а выяснить и доложить. Еще одну в тыл. Пусть посмотрит, что там у нас на хвосте. Радист, колонне, стой! Выставить охранение. Разведчики вернулись спустя два часа. Первым докладывал круглолицый лейтенант из группы, ходивший к лагерю. Лагерь небольшой, несколько сот человек, точнее сказать, трудно. По погонам офицеры. Ходят свободно. Охраны от силы рота. 8 вышек с пулеметами и прожекторами. Двойной забор из колючей проволоки, высотой 1-2 метра. На вышках по одному человеку. Основная часть охраны в здании казармы с южной стороны. Здание имеет входы снаружи лагеря. Считаю, что 2 взводов, усиленных пулеметами, хватит для захвата. Добро. Что с аэродромом? Командир второй группы остался продолжать наблюдение, докладывал богатырского роста сержант. Как его в наш полк занесло, до сих пор гадаю. Не брали мы таких здоровяков. Боялись, что подходящих парашютных систем не найдется. А этого взяли. Их таких на весь полк 3 было. Причем одного звали Илья Муромец. Полный тезка былинного богатыря. Еще одного звали Алексей. Алеша. Не Попович, но и так все ясно. Пришлось третьему хошь не хошь стать Добрыней. Так вот это и есть Илья. Он однажды в столовой в споре разошелся, да по столу кулаком хватил. 3 суток потом сидел на губе за порчу казенного имущества. От стола-то одни щепки остались. И при всем при том разведчик. Ходит так тихо, что поневоле начинаешь думать, а не призрак ли? Ведь весит 100 килограмм, а движется, словно вообще веса не имеет. Товарищ гвардии подполковник, обнаружен аэродром противника. Количество самолетов 212. Командир приказал доложить, что есть бомбардировщики нескольких типов и истребители. Часть самолетов требует ремонта. Охрана осуществляется ротой обеспечения. От воздушных атак прикрывают 4 зенитки с расчетами. Постоянно дежурит 1. Расчеты остальных в блиндажах. Летный и технический состав размещается частично в блиндажах и землянках, частично в палатках. Бронетехника отсутствует, только грузовики и бензовозы. Молодец, сержант, четко докладывает. Он, лейтенант, даже слегка порозовел. Чует, что по сравнению с Ильей докладывал как-то по-деревенски. Ладно, товарищ сержант, мы поняли. А простыми словами как обрисуешь? Илья заулыбался. Так, товарищ командир, там полный алис капут. Самолеты стоят кто как. Поврежденные просто в сторону оттащили, в кучу. Никто их и не ремонтирует. Летчики бродят, как потерянные. Наш командир говорит, похоже, что тут самолеты из разных эскадр. Плюхались, где придется. Здорово им наши напинали. Да, прижилось выражение, можно сказать, стало фирменным для полка. Это я про алис капут. Ну, в моем мире это знают все, кто видел фильм «Зорро». Старый, с Ален Делоном. Там капитан стражи, немец, говорит, «Все побеждены, алис капут». И у нас ходило это выражение «алис капут», в смысле «приплыли». А вот в эту реальность его приволок я. Попал как-то на тактические занятия одного из взводов. Еще только комбатом был в самом начале. Задачей был штурм высоты. Это значит, что надо выскочить из окопа, преодолеть ничейную полосу, пройти заграждение, забросать противника гранатами и занять его позиции. И все за 4,5 минуты. А бегать приходится вверх по склону. Соответственно, с каждым повтором скорость снижается пропорционально степени усталости. А бегали бойцы весь день. К моменту моего появления уже даже не бегали, а плелись. А инструктор уперся и требовал норматив выполнить. Я оказался в довольно сложном положении. Парни уже еле-еле шевелились. Их можно было пожалеть. Но и принижать авторитет командира не хотелось. Так что я нацепил на себя всю амуницию и подошел к бойцам. «Вот что, товарищи красноармейцы, я знаю, что вы все устали. И знаю, что завтра опять будете бегать, наступать и обороняться. Но сейчас вы должны представить себе одно. Там, на высоте, засел враг. Жестокий и коварный. И ему все равно, устали вы или нет. Завтра он подтянет резервы, добавит пулеметов и пушек. Тогда его будет выбить еще труднее. Кто из вас готов пожертвовать жизнью товарища завтра, чтобы отдохнуть сегодня? Нет желающих? Тогда взвод! За Родину! За Сталина! Вперед!» Черт его знает, что просыпается в человеке, если вовремя напомнить ему, что он человек, и что за ним чья-то жизнь. Мы тогда взлетели на ту высоту Оки-Птицы. Норматив не только выполнили, но и слегка перекрыли. Вот тогда я, стоя на высоте и тяжело дыша, сказал: «Вот и все, парни. Алис капут врагу». Немецкие в школе учили практически все. Так что значение поняли, заулыбались. С тех пор выражение разошлось сперва по батальону, а потом и по всему полку. А с тем инструктором мы вскоре расстались. Не хотел понимать человек, что солдат — это в первую очередь человек, а уж во вторую — оружие. И ведь, что интересно, совсем не из дворян. Обычный крестьянский парень, окончивший обычную школу комсостава. А послушаешь, так и слышится. Солдат есть инструмент, артикулом к ружью приставленный. Просто белая кость какая-то. Причем не за памятных времен. Но это опять лирика, а пока требовалось решить, как действовать дальше. С аэродромом все ясно, надо уничтожать. И машины, и личный состав. Причем желательно прямо в процессе боя. А то потом заставлять своих пацанов расстреливать пленных как-то не камильфо. А оставлять в живых летчиков Люфтваффе мне не хочется. Очень не хочется. Это ведь именно эти орлы Геринга расстреливали с воздуха толпы беженцев, особо налегая на красные кресты медицинских машин. Они бомбили эшелоны с женщинами и детьми. Я помню рассказы очевидцев и редкие фотографии, на которых видны результаты налетов, покореженные пылающие вагоны и тела. Женские, детские, дети с плачем, тянущие за руку матерей, которым уже никогда не встать. Матери, зовущие пропавших в этой жуткой фантасмагории детей. Да и в конце концов, они сбивали наших летунов. Пусть сейчас не то время и не та война, но если мы уничтожим этих тварей на земле, сколько наших летчиков вернется из боевых вылетов живыми? Так что тут однозначно. А вот что делать с поляками? Освобождать из лагеря или нет? С одной стороны, они враги гитлеровцев, а значит, наши союзники. С другой, очень они не любят советскую власть. Дилемма. Самую дельную мысль высказал комиссар. Напомнил, что позади освобожденная от врага Остроленко и все еще сильные немецкие части, которые могут снова занять город. Так разве помешает оставить в городе людей, которые будут продолжать сражаться с врагом, когда мы уйдем дальше? Убедил. Приняли решение атаковать аэродром силами первого батальона, а лагерь двумя ротами третьего, чтобы сократить потери. На подготовку удара ушло еще 30 минут, а потом понеслось. Вперед ушли группы снайперов. Они должны по сигналу ракеты уничтожить часовых и дежурный расчет зенитчиков. На пониженной передаче, как можно более тихо, выдвинулась на рубеж атаки техника. Начать должны были одновременно и на аэродроме, и в лагере. Последние минуты ожидания, последние доклады о готовности и, наконец, товарищ майор, ракету. В небо ушла тройная зеленая звезда. И следом прокатилось «Ура!». Затрещали очереди автоматов, звонко забили пулеметы. Последними вступили орудия БМД. А мне опять приходилось находиться вдалеке от линии соприкосновения с противником. Далеко, разумеется, по моим меркам. Мало того, большую часть боя я провел в командной машине, слушая доклады и отдавая приказы. По настоятельному совету своего, блин, друга и заместителя Голубева. Нашелся ангел-хранитель на мою голову. Хотя, с другой стороны, вполне может быть, что у Сереги просто такой приказ. Держать меня по возможности подальше от живого боя. Кто их там наверху знает? От аэродрома донесся мощный взрыв. Кажется, попали в склад боеприпасов. После этого накал стрельбы начал снижаться. Пушки уже почти не участвовали, зато участились взрывы гранат. Похоже, бойцы зачищали блиндажи и другие подземные помещения. Еще несколько минут, и стрельба практически прекратилась. Раздавались одиночные очереди наших автоматов и ППС. Фрицевских шмайсеров ЭМГ не было слышно вообще. Очередной вызов по рации, и радист докладывает. «Товарищ командир, аэродром взят. Живая сила противника практически полностью уничтожена. В плен взяты два майора и один полковник. Командир батальона запрашивает, как поступить с оставшейся техникой». «А как с ней поступать?» «Уничтожать, понятное дело. Хотя, я думаю, вопрос в другом. Можно, конечно, просто расстрелять самолеты из орудий, но жаль снаряды тратить. Взять-то их негде. Вот комбат один и просит совета в такой форме. Ладно, тут я ему могу подкинуть идею, это все мелочи. А вот на кой ляд он пленных брал? Уж кому-кому, а командирам я все подробно объяснял. Ладно, разберемся. Я обратился к радисту. «Передавай. Комбату 1 использовать трофейный «Панцер-3». Покататься на трофее по хвостовым оперениям самолетов и посшибать плоскости. Самому прибыть в штаб с пленными». Пришло сообщение от комбата 3. «Охрана лагеря уничтожена, лагерь взят под контроль. К нам направляются 3 старших офицера из польских пленных в сопровождении одного из командиров взводов и 2 десантников. Обе прибывшие группы встретились возле штабной БМД. Интересно это было зрелище. Вчерашние пленные поляки сейчас свободны, а вчерашние герои Люфтваффе сейчас обычные пленные. Хотя нет, насчет обычных я загнул. Так заносчиво не выглядел даже генерал Гот. Хоть и грязный и помятый, но при всех регалиях, а полковник еще и с моноклем в глазу, и заговорил этот истинный ариец первым. «Кто здесь старший командир?» «А, ну да, мы же все в камуфляже. Звезды на погонах защитного цвета, и береты у всех одинаковые. Вот она не может сообразить, с кем говорить, чтобы, так сказать, не уронить свое достоинство. Ладно, могу я ответить. Подполковник Доценко!» Я вскинул руку к головному убору и резко опустил вниз. «Предлагаю вам сдаться!» У меня отвисла челюсть. У моих офицеров тоже. Судя по количеству самолетов на аэродроме, тут находилась сводная эскадра, да плюс чужие машины, кто до своих не долетел. А этот оберст, судя по званию, ее командир. Он знает, что его летчики и солдаты охраны уничтожены, как и вся техника, но предлагает мне сдаться. Во нахал! Ладно, ща я ему все скажу. «Товарищ майор, переводите. Как близко от господина оберста разорвалась граната? Или, возможно, снаряд?» «Что?» Оберст удивился. Остальные, судя по выражению лиц, тоже. «Судя по вопросу, господин оберст несколько потерял ориентацию. Я полагаю, что это результат контузии, потому и спрашиваю о расстоянии до места взрыва». Немец побледнел и еще больше напыжился. «Я абсолютно здоров». «Ага, обиделся? Тогда на». «Значит, все трое здоровы? В таком случае расстрелять». О, фриц вдруг выучил русский язык. «Есть Женевская конвенция, я военнопленный». «Господин оберст, видимо, догадывается, что мы десантное подразделение. А десант пленных берет разве что для допроса с последующим уничтожением. Так же поступают и немецкие парашютисты. Вы можете назвать причины, по которым вас это не должно коснуться?» «Я кавалер Железного креста первой и второй степени и рыцарского креста». У меня в голове что-то щелкнуло. Ежели не ошибаюсь, и Железный, и Рыцарские кресты учреждены 1 сентября 1939 года, то есть во время войны с Польшей. И где, интересно, этот герой умудрился получить все 3? Хотя вторую степень давали просто за вылеты, а первую — за 5 набранных баллов. Сбитый одномоторный самолет — 1 балл, двухмоторный — 2 балла, а четырехмоторный — 3 балла. Причем все равно, в небе или на земле ты его достал. Рыцарский крест, правда, целых 20 баллов. Однако где он их все-таки добыл? За какую кампанию вы получили кресты? Польская кампания 1939 года. Поляки, видимо, напряглись. Только оберст на них внимания не обращает. Они ведь недочеловеки. А зря. Ибо расстреливать его я не хочу. А таскать за собой смысла никакого. Вот я его соподвижники и подарю новым друзьям. Так что отвечать я ему не стал, а повернулся к полякам. «Гвардии подполковник Доценко». «Полковник Вержбицкий». Поляк бросил 2 пальца к конфедератке. «Мой помощник, подполковник Ружевич». После чего перешел на вполне приличный русский язык. «Господин подполковник, я хотел бы узнать ваше намерение. Мне непонятен наш статус в данный момент. Вы уничтожили немецкую охрану, однако мои люди остались в лагере. И вы только что заявили немецкому офицеру, что не берете пленных. Господин полковник, прежде всего ответьте на вопрос. Сколько человек находится в лагере? И коротко, каким образом вы попали в плен?» «В лагере содержится 800 офицеров польской армии, преимущественно из армий Познань и Поморье. В плен попали в ходе битвы на Бзуре в середине сентября 1939 года». «Ясно. Господин полковник, как вы и ваши люди относитесь к Советскому Союзу?» Полковник посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы воевали против нас вместе с Германией». «Не совсем так, но ладно. И не забывайте, что это произошло после того, как Польша вместе с другими европейскими странами отказалась воевать вместе с нами против Германии. На тот момент у нас не было другого выхода. И тем не менее, я задам еще один вопрос. Готовы ли вы лично и ваши подчиненные дать слово не воевать против нас? Снова пауза и ответ по-польски. Так, да. Вам знаком город Остроленко? Да. Мы уничтожили его гарнизон в ходе рейда. На данный момент немцев в городе нет, но они скоро появятся. Если мы дадим вам оружие, вы готовы защищать город до подхода Красной Армии? Опережая ваш вопрос, я готов дать соответствующий документ, что вы являетесь нашими союзниками, от имени Ставки Верховного Главнокомандования. Полковник произнес, как будто взвешивал слово на языке. «Ставка Верховного Главнокомандования». Я пояснил. «С момента начала войны высший военный орган государства». Во взгляде полковника сквозило сомнение. «У вас есть такие полномочия?» Я его понимал. С какой такой стати? Обычный, даже не генерал, а простой подполковник может подписывать такие соглашения. Но я действительно мог. О такой возможности мы говорили с Иосифом Виссарионовичем еще задолго до начала войны, когда обсуждали вопрос с отношениями к полякам, румынам, чехам и прочим французам. Я доказывал, что оказывая помощь и не требуя взамен подчинения, мы можем добиться куда большего эффекта. Ну, не скажу, что полностью товарища Сталина убедил, но документы, дающие мне право заключать союзы с вооруженными отрядами на территории противника, получил. Да еще и за его личной подписью. Документик был ничего себе. А вкупе с обновленным удостоверением инспектора НКО и Генштаба вообще труба. Тут одни подписи чего стоили. Я продемонстрировал оба документа полковнику Вержбицкому. И если подписи на удостоверении инспектора председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин М.И., нарком обороны СССР Ворошилов К.Е., начальник Генерального штаба РККА Жуков Г.К., начальник главного политуправления РККА Мехлис Л.З. его впечатлили, то подпись под основным документом, дающим мне самые широкие полномочия, добила окончательно, поскольку перед все теми же четырьмя подписями стояла пятая – генеральный секретарь ЦК ВКПБ Сталин И.В. И 50-летний сидеющий полковник с труднопроизносимой дворянской фамилией мне поверил. «Господин подполковник, вам достаточно моего слова или дать обещание должен каждый польский офицер лично? Мне достаточно вашего слова». Я обратился к своему зампотылу. «Товарищ майор, сколько человек мы можем вооружить трофейным оружием?» «Считая то, что захватили в лагере, почитай, на всех хватит. Да и в городе один склад остался. Его, если бы взорвать, половину города разнесет. Оставили. Я на карте покажу». Пока искали карту для поляков и наносили на нее информацию, начштаба подготовил документы о союзе в борьбе против немецких фашистов. На бланках полка и с его же печатями. Туда, кроме всего прочего, было включено и обещание не воевать против Красной Армии. Когда все уже рассаживались по машинам, чтобы отвезти обещанное оружие и забрать наших ребят, вспомнили о немцах. Все это время они так и стояли возле нас, окончательно охреневшие от происходящего. Я предложил полякам забрать их с собой, на память. Им эта идея очень даже понравилась. Боюсь, немцам она понравилась меньше, но на всех не наздравствуешься. Тем не менее, арийцы попытались выпендриваться. Не тут-то было. Один из десантников, выделенный для конвоирования фрицев, красноречиво похлопал рукой по автомату и движением ствола указал направление. Видимо, вспомнив мои слова, что десант пленных не берет, бывшие орлы Геринга предпочли подчиниться. А может, надеялись, что их вчерашние пленники окажутся сговорчивее. В конце концов, все загрузились, и небольшая колонна тронулась в путь. Мы с майором Сивушкиным пошли к командной машине. Но еще за несколько шагов я понял, что что-то случилось. Возле машины стоял Серега, рядом с ним начштаба и командир взвода связи. Выражения лиц у них были такие, словно им только что показали фотографию Господа Бога с его личной подписью. Я хотел сказать, да нельзя удивленное. При этом лицо Голубева выражало еще и непонимание. Я ускорил шаг. Когда мы подошли, капитан Голубев протянул мне радиограмму. Боюсь, мое лицо приняло точно такое же выражение, как и у Сереги. Я держал в руках приказ генштаба. Мне предписывалось сдать командование полком заместителю и вылететь в Москву в распоряжение ставки Верховного главнокомандования. Высланный самолет должен забрать меня из точки в нескольких километрах впереди. Прикинув, я понял, что именно там должна была бы находиться наша колонна сейчас, не проводимая операцию здесь. Сказать, что я ничего не понимал, это не сказать ничего. Меня отзывали в самом начале операции. Операции, к которой мы столько готовились. И главное, зачем? На момент выхода все шло нормально. Первый удар вермахта мы отразили. Может, не везде все прошло идеально, но в целом Красная Армия удержала границу и нанесла фрицам серьезнейший урон. Фактически отборные ударные части немцев успешно перемалываются. Так зачем я нужен сейчас в Москве? Или за сутки что-то сильно изменилось? Вопросы метались в голове, как птицы в клетке. Понимая мои сомнения, Серега сказал вполголоса: «Товарищ гвардии подполковник, я проверил. Радиограмма содержит все необходимые знаки». Разумеется. В первую очередь мой начальник контрразведки проверил подлинность принятого сообщения. С этой стороны, значит, все в порядке. Но все равно ничего не понятно. Однако приказ есть приказ, его следует выполнять. Задвинув все сомнения поглубже, я начал отдавать приказы. Гвардии майор Сивушкин приступал к командованию полком на время моего отсутствия. Необходимо было выдвигаться к месту встречи, а полк еще не был готов к маршу. Так что я вознамерился идти туда в сопровождении нескольких бойцов. Правда, с этим не согласился никто из моего штаба. Майор Сивушкин, как принявший обязанности командира полка, отправил в сопровождение взвод разведки 4 БМД. На мои возражения ответил, что раз я нужен ставке до такой степени, что меня отзывают из тыла немцев, да еще высылая самолет, он отвечает за мою безопасность. И все, обсуждение закончилось. Через четверть часа после получения приказа я уже направлялся в точку встречи. Наши 4 машины стояли в указанном районе. Немцев здесь не было, что уже плюс. Но и площадки, способные принять транспортный самолет, тоже. Мы прибыли в указанное место, а теперь ждем неизвестно чего. Взвод занял круговую оборону на случай появления противника. Вот его появление намного более вероятно, чем посадка тяжелой машины на этот клочок земли вокруг или на раздолбанную дорогу. Время тянулось медленно. По моим расчетам, еще от силы 40-50 минут, и мы увидим своих ребят из боевого охранения. И бойцы, и я сам напряженно ждали. И все равно прозевали появление самолета. Само собой. Мы-то ждали машину типа «Лис», и когда услышали стрекот мотора, сосредоточились на местности, ожидая появления немецких мотоциклистов, но их не было. Зато над нашими головами пронеслась тень. Мы обалдели. На поле рядом с дорогой подпрыгивал по 2. Ну ничего себе! Это что, за мной послали кукурузник? Фанерную этажерку с маломощным мотором и без всякой защиты? За 100 километров через линию фронта? Хотя, если посмотреть с другой стороны, маленький, почти бесшумный, может лететь, прижимаясь к земле почти вплотную. Ладно, что послали, то послали. Мне все же что-то не давало покоя. Может, на той стороне объяснят смысл всего этого? А самолет уже подрулил к нам. Из передней кабины выпрыгнул пилот. Старший лейтенант, средних лет, незнакомый. Быстро обежал группу глазами и направился ко мне. Встал смирно и отдал честь. Старший лейтенант Иванов, 122-й истребительный авиаполк. Товарищ подполковник, прибыл за вами по приказанию штаба. Ясно, не из наших. Где-то в голове отложилась еще одна маленькая странность. На том же аэродроме наш транспортный авиаполк. Так почему не послали кого-то из своих? А пока я попросил документы. Старший лейтенант предъявил их без малейших сомнений. Документы выглядели абсолютно достоверно как по реквизиту, так и по наличию условных секретных знаков. Я вернул документы летчику и направился к самолету. И опять что-то мне мешало. Какая-то неувязка или упущенная мелочь. Блин, да что это со мной происходит? Что за мания преследования? От самолета чуть заметно пахло краской. Заметив, что я поморщился, Старлей пояснил. Вчера крыло чинили, еще не выветрилось. Кусок крыла в районе элеронов действительно выделялся по цвету. Я поднялся в кабину, устроился. Бездумно покачал рычаг управления. Мелькнула мысль, что самолет-то учебный, с дублированным управлением. Не По-2, а У-2. И что он только делал в истребительном полку? Осмотрелся. Сиденье обычное, парашютом и не пахнет. Пилот, кстати, тоже Бизонова. Еще одна странность. По инструкции его не должны были выпускать в полет. От всех этих мелких неувязок и странного ощущения неправильности меня начало мутить. «Совсем расклеился, товарищ гвардии подполковник. Надо срочно брать себя в руки. Не хватало перепачкать кабину и опозориться перед летунами. Скажут, гвардеец-десантник, а в полете стошнило. Фи, как неприятно!» Прикрикнув на себя, я поднял руку, показывая своим бойцам, что все в порядке, и самолет начал разбег. «Да, этой летающей швейной машинке даже на этом пятачке раздолье. В воздух мы поднялись легко. Пилот очень даже неплох, и взяли курс на восток. Летели низко, можно сказать, траву стригли. Потом началась лесистая полоса, и самолет поднялся метров до 50. Я попытался сориентироваться. Взглянул на компас панели управления, удивился, взглянул еще раз. Странно. Чтобы попасть в Лиду, нам, исходя из точки взлета, надо лететь на северо-северо-восток. Тем не менее, мы летели прямо на Ост. А спустя еще 6 минут я автоматически начал засекать время. Довернули еще к югу. Я начинал всерьез волноваться. Прежние подозрения усилились. Мозг пытался соединить все мелкие неувязки. Я дернул рукоятку управления, чтобы привлечь внимание пилота. Старлей обернулся и, улыбаясь, показал большой палец. Его улыбка меня убила. Все детали встали на свои места, кроме одной. По всему, радиограмма из генштаба была подлинной. Сереге я верю, он ошибиться не мог. А вот все остальное... За мной просто не могли послать У-2. Лис с истребительным прикрытием — это минимум при моем, не будем скромничать, особом положении. Это раз. Теперь документы. Я же сам описывал в самом начале, на чем СМЕРШ в моей истории частенько ловил агентов Абвера. На скрепках. Наши скрепки сделаны из дешевого железа, а потому ржавеют. Даже в моем, сравнительно новом, офицерском удостоверении они уже имеют коричневый налет. А вот аккуратисты-немцы их делают из приличной стали, а потому они блестят всегда, как новые. Вот у Старлея они блестели. Черт, как же я сразу не вспомнил. И запах. Понятно, что самолет учебный, возможно, из тех, что попали к фрицам во времена дружбы. Его перекрасили, причем сделали это недавно. Пятно у элеронов специально на случай, если запах краски не успеет выветриться. И, наконец, зубы. Это вообще смешно. На каких-то посиделках Лена, ну, то есть наш начмет Елена Ивановна, рассказывала, как привычки влияют на здоровье нации. Как пример, привела зубы. Наши люди грызут семечки, поэтому у большинства зубы щербатые, а вот немцы грызут орешки, а потому зубы у них острые, наподобие беличьих. Вот Старлей на свою беду и улыбнулся мне, беличьей улыбкой. Я лихорадочно просчитывал ситуацию. Мы летим, если считать в целом, в направлении Варшавы. Время полета минут 30. Если повернуть сейчас, есть шанс добраться до своего полка. Я достал пистолет и снова качнул ручку. Пилот обернулся, и улыбка сползла с его лица. Я сделал стволом знак разворачиваться. Он размышлял всего пару секунд. Опытный сволочь. А потом снова улыбнулся и помахал руками в воздухе. Типа, хочешь полетать? Лети. Умно. Куда деваться пассажиру с высоты 500 метров? Что самому прыгнуть без парашюта, что в пилота стрелять. Один черт. Так что этот гад мог быть спокоен за свою жизнь. До посадки. Во всех случаях, кроме одного. Если летишь на спарке, а пассажир тоже умеет управлять самолетом. Так вот, я умел. Еще в училище проходил базовую подготовку по пилотированию небольших машин. Пусть по большей части на тренажерах, но все-таки. А в полку, когда сказал бате, что хочу попробовать, он меня возил на таком вот аппарате. У пацанов из аэроклуба одалживал и учил друга летать. Не слишком часто, но достаточно, чтобы вспомнить первичные навыки. Короче говоря, посадить машину я смогу. Я опять дернул рычаг. Пилот не отреагировал. Я дернул еще раз. И еще. В конце концов, ему надоело, и он повернул ко мне злое лицо. С этим выражением он и умер. Удивиться вряд ли успел. Расстояние от ствола до лба, куда угодила пуля, было чуть больше метра. Думать о том, как выглядит его голова под шлемом, было некогда. Пришлось хвататься за управление левой рукой, засовывая пистолет на место правой. Похоже, мертвый Старлей все еще пытался мне мешать управлять машиной, было тяжело. Я рискнул сделать бочку. Нет, на то, что труп вывалится, я не рассчитывал. Но вот его руки и ноги с рычага и педалей слетели. Управлять машиной стало намного легче. Прикинув, где сейчас должен находиться полк, я взял направление. Пока все складывалось относительно удачно. В том смысле, что я жив, свободен и лечу к своим. Оставался вопрос странной радиограммы, но это я буду выяснять на месте. Так что живем, ребята. От избытка чувств я начал насвистывать никому пока неизвестную песенку. «Мы летим, ковыляя во мгле». «Мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле». Досвистелся. Откуда-то снизу затарахтел МГ. Раздались винтовочные выстрелы. Блин, совсем забыл, что на самолете опознавательные звезды. Глупые фрицы на земле не знают, что это их машина. Во всяком случае, была. В крыльях появились дырки. Мотор чихнул. Снизу слева протянулась струя дыма. Я взял на себя, заставляя самолет поднять нос. Мотор снова чихнул, потом еще раз и замолк. Дымная струя исчезла, зато я отчетливо видел, как прозрачной струйкой улетает мое горючее. Не особо надеясь, я попытался запустить движок. Чудо! Он чихнул раз, другой... И заработал. Ура! Правда, взглянув на указатель топлива, я радовался уже меньше. До своих мне лететь минут 30, а топлива хватит от силы минут на 5. Видать, бак мне не просто пробили, а сделали из него дуршлаг. На деле топлива хватило только на 3 минуты. И еще 3 я планировал, выбирая место посадки. Сел вполне удачно. Скакал, конечно, козлом, но ничего не подломил. Вылез на крыло, огляделся. Поблизости опасности не было, так что я имел возможность обыскать труп пилота. Забрал документы, планшет и палетку с картой. В планшете обнаружился еще и парабеллум, в дополнение к тому ТТ, что в кобуре. Осмотр показал, что ТТ из выпуска под патрон 9 на 19, а значит, оба пистолета используют одинаковые патроны. Запасные магазины к обоим нашлись в карманах реглана. Переложив все к себе, и задумался над участью самолета. Поджигать выдам свое местонахождение. Оставлять вроде жалко. А с другого боку, кто на этот лом позарится? Летать он сейчас не может, ремонтировать его некому и незачем. Так что пусть стоит. Я достал карту, определил весьма приблизительно, где нахожусь, и двинулся в путь. Через час я дошел до лесного массива, не то чтобы чаще, но вполне себе густой лес. Как оказалось, вполне обжитой. Первый хутор словно вымер. Хата, какие-то постройки, наверное, амбар какой-нибудь. Я в этом не разбираюсь. Истинный горожанин, блин. Я не слишком настаивал на встрече с хозяевами. Просто хотел уточнить, где нахожусь. В доме кто-то был... но никто не откликнулся, сколько я не стучал. Ну и черт с вами. В спину не палят, и на том спасибо. Лес, по которому я шел, был на удивление мирный. Старые толстые деревья с грубой шершавой корой и молодые с еще тонкими стволами. Пружинищая трава, а кое-где мох под ногами. Несмотря на совершенно беспрецедентную жару этого лета, я почти не встречал желтого цвета. Вокруг все зеленело и радовалось жизни. На прогалинах играло солнце. Короче, пастораль, словно никакой войны нет в помине. Это буйство природы заставляло внутренне напрягаться. Мирно идя по лесу, я искал причины этого напряжения. И в конце концов нашел. Я иначе представлял себе лес в прифронтовой полосе. А то, что она прифронтовая, я не сомневался. Не сегодня, так завтра или послезавтра война придет сюда. Мы будем гнать фрица, он будет огрызаться, а значит, в этих лесах будут идти бои. И вот следы этих, еще не прошедших боев, я подсознательно и искал. Следы, которых здесь еще нет, а скорее всего и не будет, потому что такие чащобы я представлял в основном по книгам о войне, вроде замечательной Богомоловской в августе 44-го. А здесь просто лес, в котором можно собирать грибы и играть детям. Без опасения наткнуться на мину-растяжку или на зловонные трупы в мышиных мундирах. Одним словом, этот лес мне нравился таким, как есть. Вот опять меня развезло, хотя в данном случае это объяснимо. К следующему хутору я вышел часа через два. Большой хутор, можно сказать, зажиточный. Сарай, амбар, хлев или еще что. Построек было много. На приветливую встречу я не особо надеялся. А вот встретили. Вышел из дома. Хатой это назвать, язык не поворачивается. Дед пригласил войти. Дед на вид лет под 60, но крепкий. В доме оказалось полно народу. И все женщины, и дети, старшая, судя по всему, молодая жена хозяина, еще две взрослых девушки, скорее всего, дочери, ну и четыре девчонки где-то от 3 до 8 лет. Из мужчин наблюдался только пацанчик лет 12. Дед пригласил сесть, поставил на стол графин. Интересно, не бутыль с мутной жидкостью, в народе именуемый первачом, а графин с чем-то прозрачным? Или очень-очень очищенный самогон, или, что вероятнее, водка. Это в лесной глуши. Интересно. Местное население как-то быстро рассосалось по дому. Мы с хозяином остались вдвоем. Дед молча налил себе из графина, потянулся к моему стакану. Я прикрыл его ладонью. «Извини, хозяин, не обижайся, просто не употребляю». Дед поставил графин, вернул на место стеклянную пробку, к своему стакану не прикоснулся, смотрел на меня. Потом спросил, не по-польски, по-русски. «О зятьях моих почему не спрашиваешь?» «О, так! Я у тебя хозяин вроде гостя, негоже допросы вести?» Старик кивнул. «Нет их. Один с немцами воевал, подпоручик войска. Погиб. Второй к вам попал. Жив или нет, не знаем. Дочери с внуками ко мне перебрались. Тут тише. Людей, почитай, совсем нет. И без перехода. А ты-то чей будешь? Говоришь, как русский, а на плечах звезды. Не пойму я. Извини, хозяин не представился. Я офицер Красной Армии». «Офицер?» Хозяин удивился. «Офицер. С прошлого года еще вернули это слово в обиход. И погоны вернули. Так что я...» Закончить я не успел. Старик поднялся. «Я тоже». «Господин... товарищ...» Старик с сомнением посмотрел на мои погоны, замялся, но продолжил. «Виноват, в звании вашем не разобрался. Польского Уланского дивизиона 2-го эскадрона, вахмистр Тадеуш Рыговский». Одет-то старый вояка. Вахмистр — это вроде старшины по-нашему. А польские уланы воевали, если не ошибаюсь, в Первую мировую в составе российской армии. Тогда и заминка его ясна. Погоны у меня с его точки зрения странные. Ведь у подполковника, если я не ошибаюсь, были 3 звезды на 2 просветах. а у полковника два просвета, но без звезд. Поди разберись, какое у меня звание, если на камуфляжных, читай, гладких погонах, две звезды. Гвардии подполковник Доценко. Десантные войска. Мы сели. У деда явно вертелось уйма вопросов на языке, типа того, как подполковник попал в эти края. Один. Но спросил он о другом. Много наших польских в лагерях у вас? Вот что тут ответить. Польских пленных действительно дофига. Некоторые работают на общественных работах, некоторые сидят в лагерях. Но это просто откровенные враги. Еще есть поселение под Рязанью. Там живут те, кто ненавидит немцев и ждет возможности поквитаться. Сейчас из них должна формироваться первая армия войска польского. Подумал и выложил деду это все. Пусть сам думает, где мог оказаться его зять. Пока бывший вахмистр обдумывал мои слова, я достал карту. Если дед бывший унтер, то вполне может помочь с ориентировкой. Но спросить его не успел. В комнату вошла женщина. Худенькая какая-то, забитая. Служанка, наверное, или батрачка. Спина горбится, одежда бесформенная. Голова замотана платком от глаз до шеи. Вот же хозяева. Вроде нормальные, а работницу свою так вырядили, хоть ворон пугай. В это время серая фигура сделала то, что хотела, и бесшумно повернулась. Ёлки-палки. Да ведь это совсем еще девочка. Ей же лет 16, ну, может, 17. В голове промелькнули нехорошие мысли. Девушка вышла так же молча и неслышно, как вошла. Пока я смотрел на нее, дед смотрел на меня. «Дочка моя, младшая», — говорил он с трудом, — «попортили ее. У сестры моей в городе гостила, у той в доме немецкие офицеры жили на постое. Вот они однажды ночью потребовали им за столом прислуживать. Сестра и послала мою Доню. Они ее... Так она и молчит с тех пор. И людей боится». Я смотрел в сторону двери, и меня рвало изнутри. «Я этих зверей голыми руками душить буду. Глотки перегрызать. Сверхчеловеки, мать их!» Захотелось им весело покутить. Сломали девчонку. И ведь считают, что осчастливили ее на всю жизнь. Дали прикоснуться к высшей расе. Уроды! Я представил свою Натали вот такой. Сломанный, униженно сгорбленный, прячущийся от людей под бесформенной одеждой. А потом понял, что этому не бывать. Никогда моя жена не сломается. Она распрямится и будет мстить. Свобода, идущая на баррикады. Мысленные ассоциации связали картину и мою жену. Я вспомнил ее лицо, фигуру, грудь. Как-то само собой начал улыбаться. И старый хрыч эту мою мечтательную улыбку увидел. Только понял по-своему. «Ты, подполковник, если чего думаешь, забудь. Пусть она и порченная, а дочь мне не замай». Вот черт, это он что такое себе решил? А что с нее возьмешь? Европа. «Слушай, отец, я за твою дочку, да за любую дочку, сестру, жену, невесту, фрицев зубами грызть буду до последнего вздоха. Понимаешь?» Старый вахмистр встал. По щекам у него текли слезы, прятались в вислые усы. Он хотел что-то сказать, а не смог. Взял стакан, так и стоявший все это время на столе, выпил залпом, грохнул по столу и протянул мне тяжелую крестьянскую ладонь. Я пожал ему руку. Ладонь, по ощущениям, напоминала кору старого дерева. Сухая и крупно шершавая. Я думал о том, что произойдет через несколько дней. Пойдут через этот хутор немцы или нет, сказать не мог никто. «Оружие у тебя в доме есть?» Дед кивнул. «Двуствольный Заур и Бердан, оба 12-го калибра. Хоть что-то. Отец, а можешь дочку позвать?» Дед глянул из-под лобья, но крикнул в открытую дверь. «Лидка!» Сгорбленное чучело появилось в дверях. «Иди сюда!» Девушка подошла. Я достал из планшета парабеллум и положил перед ней на стол. «Возьми, девочка. И если кто-нибудь попробует тебя обидеть, стреляй». Она смотрела на пистолет долго-долго. Почти минуту. И еще минуту ее рука тянулась к оружию. А потом пальцы вцепились в рукоятку так, что костяшки побелели. Зато бледные щеки вспыхнули и сверкнули из-под платка глаза. Она смотрела на меня, а я смотрел на ее старого отца. По его щекам снова текли слезы. Лидка повернула голову, посмотрела на отца и вдруг шагнула к нему, обхватила за плечи, прижалась. Он обхватил ее и стал окончательно похож на старое сухое дерево. «Как там у Толстого?» «У дороги стоял старый дуб. Во-во! Он самый и есть. Только он как-то помолодел, этот дуб. Блин, а ведь мужику-то не больше 50. То-то мне показалось, что жена у него слишком молодая. Вот что горе с мужчинами делает. А я-то ему отец, отец. А, все равно здорово. Сумасшедшая идея, а ведь получилось, а? Теперь оживет девка. Вот пить дать оживет. Только надо им бумагу на оружие оставить. Не ровен час, наши же за этот ствол и привяжутся». Я достал из внутреннего кармана блокнот. Внешне ничего особенного, но только внешне. На самом деле, любой документ с моей подписью на листе из этого блокнота становился очень даже официальным документом. Таких блокнотиков на всю страну было всего пару штук. Именные они. На каждом листе есть серийный номер, секретные и водяные знаки. Есть типографский оттиск печати. Остается только внести текст и подписать. Например, я могу присвоить воинское звание декапитана, и этот листок будет вполне официальным документом вплоть до выдачи удостоверения. А мог снять генерала, комдива, и назначить на его место майора. И тоже будет достаточно. Листков было всего 50. Вот польским офицерам я такой пожалел, а тут расчувствовался. Выписал на листке удостоверение, что пистолет «Люгер 08» или «Парабеллум» с серийным номером таким-то выдан Лидке Рыговской для самозащиты. Дата, подпись. Потом мы с хозяином наметили по карте мой маршрут. Его дочки накрыли на стол, и меня неплохо покормили. Даже с собой дали. Наконец мы попрощались, и я продолжил путь. Лес уже не казался таким мирным. Да, все зеленеет, птицы поют, а в душах у людей мрак. Просто этот мрак еще не выплеснулся наружу, не оставил внешних следов. Я то шел, то бежал. Нормальный такой марш-бросок по лесу. Над головой гудели самолеты. Все больше на запад. Долбали наши соколы вражеские тылы по полной программе. Я гордился тем, что есть в этом и наша заслуга. Это ведь мой полк стер крупный аэродром фрицев, а значит, облегчил летунам задачу. Но только облегчил. Через какое-то время на моих глазах шестерка мессеров атаковала группу штурмовиков. Поджечь им удалось только один, при этом двух худых завалили, а один явно хромал, догонять их не стали. Группа быстро уходила домой, видать, летали на пределе дальности. Странно, что гоняли штурмовиков, но я не слишком в курсе происходящего. Зато я видел два купола над лесом. Пилот и бортстрелок должны были сесть где-то в 3 километрах южнее меня. И я побежал. И почти сразу наскочил на болотце. Хорошо вовремя понял, что ноги начали глубоко уходить в почву, и остановился вовремя. Проверил по карте. Так и есть. Небольшое болото обозначено. Причем хоть и небольшое, но опасное, судя по знакам. Пришлось давать кругаля. Двигался я теперь осторожней, и, может, именно поэтому услышал тропу раньше, чем увидел ее. Точнее, услышал движение по тропе, упал и пополз, стараясь не шуметь. Вскоре я лежал на небольшом пригорке, скрытый от взглядов с тропы кустарником. Хотя это была не тропа, а скорее дорога в лесу. И по этой дороге ехала телега. На телеге сидел мужик. На голове картуз. Вислые, желтоватые от табака усы. Одет в белую рубаху и пиджак, несмотря на жару. По краям от телеги и сзади шли еще трое. Один постарше, двое совсем молодые хлопцы. Широкие штаны, заправленные в сапоги гармошкой. Белые вышиванки. Лица возбужденно радостные. И все трое вооружены. У двоих немецкие карабины, у третьего вообще шмайсер. Теперь я увидел, что возле возницы тоже торчит винтовочный ствол. А еще на телеге сидела девочка лет 7. Тоже очень довольная. Время от времени она стегала что-то в телеге прутом. На краю телеги я разглядел кучу белой материи. Не иначе селяне нашли парашюты ребят со штурмовика. Не нравились мне эти граждане. Вот совсем. На поляков они не похожи. Так кто? Украинцы? Из западников? Вполне может быть. А судя по оружию, может вообще какие-нибудь бандеровцы или мельниковцы. Возможно, конечно, повоевать, но меня смущал ребенок. Начнется пальба, не дай бог, в девочку прилетит. Я совсем уже собрался отползать от дороги, когда услышал стон. И сразу девочка со смехом стеганула кого-то прутом. Вот только теперь я понял. Эти твари не парашюты подобрали. Они захватили ребят-летчиков. Один из них, а может и оба, ранены. Когда телега подпрыгивает на рытвинах, он стонет, а девочка бьет его палкой. Господи, да это люди вообще! Как надо было воспитывать дитё, чтобы оно так заливисто смеялось, отвешивая удары раненому человеку? Весь мой пацифизм куда-то делся. Стрелять в ребенка намеренно я не собирался. Ну и бояться за ее жизнь как-то перестал. Приготовил оружие и стал выжидать. В тот момент, когда поворот дороги поставил этих вояк так, что тот, что шел справа от телеги, перекрывал директрису огня двоим остальным, я открыл огонь. Первым, очередью по ногам, я свалил самого дальнего. Потом того, что ближе ко мне. Именно он был вооружен немецкой тарахтелкой. Шедший сзади был самый молодой. Он растерялся и то порывался присесть за телегу, то дергался к приятелю, а может, брату с перебитыми коленями. Зато возница оказался старый вояка. Он скатился за телегу, перекрываясь колесом от очереди по ногам. Ствол его винтовки торчал почти рядом с тельцем девочки. Она от страха застыла на середине движения, замахиваясь своим прутом в очередной раз. Единственное, почему возница не стрелял, он меня не видел, иначе было бы неприятно. Мосинка образца 1895-30 года, если в умелых руках, штука серьезная. На таком расстоянии может мало не показаться. Где-то в лесу вспорхнула птица, и мужик выстрелил. Мне на голову посыпались листья. Палил так, со страху и для успокоения нервов. Цель он по-прежнему не видел. А вот девочка от близкого выстрела отмерла. И кинулась с телеги к недвижимо лежащему автоматчику. Черт, похоже, грохнул отца на глазах у дочери. Война войной, а на душе все равно паршиво. Дальше все завертелось со скоростью карусели. Один из ребят в телеге накинул стропу на ствол винтовки и дернул. Старый вояка не ожидал такой подлянки от своих жертв и в попытке освободиться и достать напавшего чуть выше, чем было надо, приподнял голову. Я влепил ему очередь прямо под козырек картуза и почти сразу добил обезноженного парня, который пришел в себя достаточно, чтобы потянуться к карабину. Последний из группы, оставшись один, окончательно струсил. Бросив карабин на землю, он кинулся к девочке, схватил ее в охапку и тонко закричал: «Не вбивайте!» Кто-то, лежащий в телеге, потянул к себе оставшуюся без хозяина винтовку возницы. Потом над телегой приподнялась голова в шлемофоне. Глаз у парня заплыл. Вообще, обращенная ко мне половина лица сплошь синяя и опухшая. Он опер ствол винтовки об борт телеги и направил ее на крикуна. «Что, герой борьбы за независимость, обосрался? Это тебе не пальцы ломать!» «Черт, черт, черт!» Похоже, ребят не просто избили, а покалечили. Первоначальная идея отбить летунов и дальше идти вместе отпадала. Судя по всему, придется тащить их на хутор к Рыговскому. Тем временем летун продолжал. «Эй, кто там стрелял? Выходи! Я его контролирую!» Я пока суть до дела слегка отполз и встал совсем не в том месте, где меня ожидали. Реакция выжившего бандюка на вставшую из кустов фигуру в камуфляже была нормальной. Зато от реакции летчика я слегка оторопел, потому как, скосив на меня наполовину заплывший глаз, летун сказал: «Здравия желаю, товарищ подполковник». Вот так. И что смешно, видеть мое звание он физически не мог. Темно-зеленые звезды на камуфляже фиг так просто разглядишь. Да и лежал он низковато, чтобы их видеть. Я подошел поближе и присмотрелся. Попытался откинуть синевую опухоль. Тут летун чуть повернул ко мне голову, и я его узнал. Теперь узнал. Звали его Алексей. Лейтенант Алексей Ковалев. Я встречал его в городском доме офицеров. А до того во время награждения в Кремле. История у парня была та еще. Его И-16 сбили во время финской, в феврале 1940-го. Лейтенант пытался тянуть машину сколько мог, но в конце концов выпрыгнул. Вот тут и началась фантастика. Оказалось, что один из осколков начисто перерезал стропы парашюта. И Леха падал вниз с километровой почти высоты. Как он мне потом рассказывал, успел увидеть всю свою жизнь. Пожалеть о том, чего не успел, и шмякнулся. Сперва на дерево, с того скатился во враг, на склоне которого это дерево росло, и прямо в сугроб. Сознание, само собой, вон, очнулся он через несколько часов, почти превратившимся в ледяную статую. Едва начав соображать и поверив, что он, черт возьми, жив, лейтенант заставил себя встать на ноги и потащился в сторону своих. Через век, по его ощущениям, а на самом деле через час с небольшим, он наткнулся на пехоту. Алексея дотащили до санбата, и вот там произошел забавный случай, который в конечном итоге спас ему жизнь. Едва начав согреваться, он попросил пить, и перепуганная санитарка сунула ему по ошибке стакан неразбавленного спирта вместо воды. Почти ничего не чувствуя от холода, летчик его тяпнул за милую душу. Через десяток минут встал и попытался выйти наружу. Ему, видишь ли, нужно срочно связаться с командованием. Сообщить, что он жив, а в воздушном бою сбил самолет противника. Ясен хрен после стакана спирта. Фокус был в том, что у парня была трещина в бедре и поломаны 7 ребер из 12. То, что он вообще смог идти, объяснялось холодом. Лейтенант просто почти ничего не чувствовал. Понятно, что никуда он не пошел. Уложили героя в койку, вкололи снотворное и морфий. Как потом объяснял врач, этот стакан спирта спас ему жизнь, ибо никакой морфий не смог бы снять болевой шок такой силы. Кроме ноги и ребер, как оказалось, был поврежден позвоночник. Когда мы встретились в Кремле, он все еще ходил, опираясь на палку. А было это спустя полгода. Потом мы встречались на праздничном вечере женщин-военнослужащих РККА, посвященном 8 марта. Там мы скорешились, даже на «ты» перешли, и он рассказал мне свою историю. Очень уж впечатлился стихами, которые я прочел. Стихи, к огромному моему сожалению, не мои. Хотя в этом времени их приписали именно мне. Стихи написал в 1973 году Феликс Лаубе. Совершенно потрясающие стихи. У меня от них всегда мурашки по коже. В моем варианте они относились к финской войне. И звучали так. «Сороковый холодный, сороковый нам близкий». Вновь мне чудится голос батальонной связистки. Снова голос кричит мне в телефонную трубку. «Сокол! Я незабудка! Сокол! Я незабудка! Весь огонь батареи по квадрату 17! Сокол, милый, скорее! Могут финны прорваться! Сороковый холодный! Сороковый суровый! Помню жаркую битву на Раадской дороге!» Снова голос кричит мне, вновь становится жутко. «Сокол, я незабудка! Сокол, я незабудка! Командира убили! Бейте, сокол, по штабу! Нас враги окружили! Не жалейте снарядов!» Сороковый холодный, сороковый так близкий. С той поры не встречал я той девчонки-связистки. Только верю упрямо. Снова крикнет мне трубка. «Сокол, я незабудка! Сокол, я незабудка! Если ты не погибла в том бою недалеком, отзовись, незабудка! Незабудка! Я сокол!» Женщины в зале плакали. Да и некоторые из мужчин, по-моему, тоже. У Лаубе эти стихи назывались «Незабудка» и были про 41-й. На них даже песня была, Шульженко исполняла. Впрочем, как стихи, они гораздо сильнее. Вот такая была история у парня, который сейчас лежал в телеге, держа винтарь связанными руками. «Здорово, Леха! Вижу, ты добился своего. Опять летаешь?» «Привет, Егор. Ну, во-первых, старший лейтенант, а во-вторых, не только опять летаю, но и опять неудачно падаю», — дает бродяга. Рожа разбитая, еле губами шевелит, но шутит. Я подошел к телеге. Состояние второго летуна было намного хуже. Парень был без сознания, лицо разбито, и он не был связан. В этом не было необходимости. Его руки были разбиты так, что воспользоваться ими он бы не смог ни при каких обстоятельствах. «Кто это его так?» Я кивнул на руки стрелка. «Этот!» Леха ткнул стволом винтовки в сторону стучащего зубами парня, по-прежнему прижимающего к себе девчонку, и начал рассказывать. Их достали еще во время штурмовки, но они тянули в сторону своих, а тут эти мессеры, так что пришлось прыгать. Жека, так звали стрелка-радиста, приземлился нормально, а вот Лехе опять не повезло. Не любят его парашюты. Он крепко приложился от дерева, потерял сознание и повис вниз головой. Так его и нашел стрелок. Висел он довольно близко от дороги, но слишком высоко. Жека полез на дерево и стал осторожно опускать своего пилота. Вот тут и появились эти. Наивный пацан Жека обрадовался. Не укладывалось в его юной голове, что несколько вполне мирных мужиков, да еще с девчонкой, сидящей возле возницы, могут быть врагами. Видно же по рубахам и картузам, что свои, украинцы. Он закрепил стропы так, что Леха висел достаточно низко, чтобы его было легко снять, и спрыгнул вниз. К этому времени Старлей начал приходить в себя, а потому произошедшее помнит более-менее ясно. Услыхав просьбу о помощи, мужики слезли с телеги и подошли. Вот только помогать они не собирались. Первый из подошедших примерился и врезал Лехе кулаком. Как по боксерской груши бил. Стрелок кинулся на помощь, а из телеги появилось оружие. Парня сбили с ног, но он поднялся и снова кинулся в драку. Даже сумел здорово приложить кого-то из нападавших. Точнее, Алексей, который качался на стропах вниз головой, не разглядел. Зато он видел, как сбитому с ног и прижатому к земле Жеке самый молодой из бандитов радостно разбивал руки прикладом карабина. Потом самого Леху буцнули еще пару раз, сняли с дерева, связали и кинули на телегу. Туда же бросили потерявшего сознание стрелка и подобранные, в хозяйстве все пригодится, парашюты. Куда их везли и что собирались делать с ними дальше, Леха не знал. Пока летун рассказывал, девчонка выкрутилась из рук парня и снова начала дергать лежащего на земле мужика. Если бы она этого не сделала, все могло закончиться некрасиво. А так я бросил на него короткий взгляд, и что-то мне не понравилось. Так, что я стал присматриваться все пристальней. А девочка все трясла мужика и повторяла: «Тато, вставай, Тато!» Прикол был в том, что мужик очень старательно изображал труп. Так старательно, что мертвое тело пыталось сопротивляться рукам ребенка. А судя по положению руки, кроме автомата, который лежал в стороне, у мужика имелось еще что-то. Скорее всего, один из пистолетов летчиков. Было бы очень неприятно, если бы он влепил мне пулю в спину. Но теперь все, поезд ушел. Опоздал дядя со своей подлянкой. Так что я сказал, вспоминая почти забытый за ненадобностью украинский: «Не плачь, девчинка, тато зараз встанет. Тільки дуже повільно і обережно, без різких рухів». Дальше все произошло очень быстро. Мужик, поняв, что его раскрыли, вскочил и выстрелил. В ту же секунду бабахнул выстрел из винтовки, и молодой бандит побелел и завалился на бок. Это Леха, не поняв сразу, что происходит, влепил пулю в самого опасного в его понимании противника. Вот только кроме него, с искренним удивлением на лице, упала маленькая украиночка. Когда отец вскочил и поднял руку, она вцепилась в нее, а он не успел остановить движение пальца на спусковом крючке. Пуля пробила маленькое сердечко. Испугаться она не успела, только удивиться. Зато на мужика было страшно смотреть. Он стоял с пистолетом в опущенной руке и переводил взгляд с девочки на парня и обратно. Лицо у него стало землистым. Сейчас он гораздо больше походил на покойника. Потом он поднял на нас мертвый взгляд. Я был готов выстрелить, но это не понадобилось. Он медленно поднял пистолет, ткнул его себе под подбородок и нажал на курок. Мы с Лехой закопали тела в промоине, недалеко от дороги. Насыпали холм, чтобы видно было могилу. Даже крест из двух палок поставили. На куске доски написали, что тут лежат четверо мужчин и девочка. На этом свои обязанности перед покойниками мы посчитали выполненными. Стрелок все еще был без сознания, так что я отдал Старлею запасную карту, изъятую у лжелетчика У-2, отметил на ней хозяйство Рыговского, насколько возможно подробно объяснил, как туда добраться. Заодно отметил, где стоит самолет. На телегу сложил оружие бандюков. Только свой пистолет Леха сунул в кобуру, да на шее у него болтался немецкий автомат. Краткую инструкцию по использованию трофея я тоже дал. Время поджимало, и провожать ребят до хозяйства я не мог. Пожелав друг другу удачи, мы разошлись. Второй час я лежал в кустах в сотни метров от дороги и проклинал все на свете. Фрицев, муравьев, комаров и свою чересчур теоретическую подготовку. В теории пройти 50-60 километров за сутки — это вполне достижимо. Типа марш-бросок по пересеченной местности, блин. Только ни теория, ни учение не предусматривают такой сутолоки на пути движения. По всем маломальски проходимым путям и дорогам шли немцы. Кто в сторону фронта, кто в тыл, но практически нескончаемым потоком. Сейчас я яснее представлял себе, что творилось в нашем тылу в первые дни войны. Той войны, из моего прошлого. Только в отличие от фрицев, для наших неотмобилизованных войск Это был еще больший бардак. Да еще помноженный на привычные авось и неразбериху. Здешнему вермахту чуток полегче, но и он трещит по швам. То и дело вспыхивают споры и ссоры. Если присутствуют высшие офицеры, то это более-менее мирно, а вот если таковых не наблюдается, то культурные немцы вполне сходят за наших работяг, в том смысле, что могут и сцепиться не по-детски. Особенно если стычка между частями, идущими на фронт, они себя мнят героями, которые быстро поставят Иванов на место, и теми, кто шагает оттуда, потеряв до 3/4 состава. И эти уже понимают, что с Иванами они крупно ложанулись, поскольку унтерменши, оказывается, прекрасно обучены и еще лучше вооружены. Вот тут между уже учеными-трусами и наивно уверенными героями возникают скоротечные драки. Только зубы летят. Но мне от этого не легче. Пройти этот участок мне никак не удается. За несколько часов я видел много. От драк до вальяжного генерала с переносным брезентовым унитазом. Вот умора была. Особенно наблюдать выражение лица денщика в звании обер-ефрейтора, который этот унитаз чистил после использования. Генерал уже сидел в машине, так что изображать истинного арийца немцу нужды не было. Вот он ругался. Одними губами, но с такой мимикой. Просто артист. Единственное, чего я не увидел, это возможности продвижения. А ведь каждый час задержки отдаляет меня от моих ребят на километры. Одна надежда, что они не идут прямым маршем, а выполняют свою задачу. То есть ведут разведку и уничтожают по пути все, до чего могут дотянуться и на что хватает сил. Пока я размышлял, на дороге произошло изменение. Шедшие от фронта тыловики сменились идущей к фронту механизированной колонны. Тут было 1,5 десятка танков, в основном «Панцер-3» и «Панцер-4», десяток бронетранспортеров и грузовики с пехоты. Колонна заняла всю обозреваемую мной часть дороги, около 3 километров. Самое серьезное подразделение за все время, пока я тут лежу. Тем неожиданней были взрывы. Практически одновременно ахнули заряды под 5 танками, включая головной, 3 ганамагами и несколькими грузовиками. Следом из пролеска полетели гранаты. Не противотанковые, нет. Кумулятивные гранаты из ручного противотанкового гранатомета. На дороге творилось что-то невероятное. Следом за гранатометами заработали пулеметы. То, что еще не горело, начало гореть. Немногие, успевшие выскочить из грузовиков фрицы, валились на землю, как подкошенные. Некоторые, возможно, остались живы. Шквал огня прекратился так же внезапно, как и начался. Местность заволакивала дымом, и я решил, что другого случая может и не быть. Подполз поближе и рванул через дорогу. Удачно. Никто по мне не стрелял. Ни свои, ни чужие. Видимо, группа, совершившая налет, сразу ушла. Пробираясь через заросли в сторону леса, я думал. Судя по почерку, мне повезло увидеть в действии группу подполковника Ильи Старинова. Или не его, но им обученную. И я вспомнил, как докладывал Сталину о Черняховском. Придя потом в гостиничный номер, начал вспоминать о других, в том числе и о Рудольфа, так Старинова звали в Испании. Еще в те времена он стал легендой. В Гранаде он взорвал водопровод и мост. Под Гордовой вывел из строя на 5 суток важный туннель. Пустил под откос состав со штабом итальянской авиационной дивизии. Взорвал мост через реку Аликанте. Его идеи всегда были неожиданными для противника. Будь то мина, которую проходящий поезд сам затянул в туннель, или заминированная кухня, оставленная посреди моста. А во время Великой Отечественной он обучал спецгруппы и партизан методам диверсионной и подрывной работы. Похоже, та докладная записка не легла под сукно. Должен сказать, что в отличие от утренней пробежки по лесу, бег по территории, занятой противником в полном одиночестве и с боевой выкладкой, удовольствием не является. Во всяком случае, не должен. И тем не менее, мне было хорошо. Не глядя ни на что. Да, я один, оторванные от своих и уже прилично уставшие, но вокруг суета и неразбериха, царящая в рядах непобедимого вермахта. У фрицев в тылу действуют, помимо нас, отлично подготовленные и оснащенные диверсионные группы, причем такие, которые могут начисто уничтожить мощную группу противника. И самое главное, я все еще жив и способен действовать. Местность, по которой я сейчас двигался, уже вовсю носила отпечаток войны. Тут тебе и следы бомбежек, и брошенная неисправная техника, и всякий бытовой мусор, который остается после прохождения больших масс народа. И моя цель, Полтуск, приближается с каждым часом. Переполненный столь радужными мыслями, я неожиданно выскочил на свободное пространство. Моментально отпрыгнув назад, свалился на землю и ужом пополз в сторону со всей возможной скоростью. Еще бы! На карте это был лесной массив, а тут я выскочил на очень даже серьезный склад. И что характерно, очень круто замаскированный сверху. Наши летуны абсолютно уверены, что в этом месте ничего нет. Зуб даю. Все, что можно, затянуто маскировочными сетями. Везде, где это не мешает, сохранены небольшие участки леса. По периметру этот объект был больше километра. Я успел заметить пару зенитных установок, еще когда нырял обратно в лес. А сколько же их вообще? Похоже, я наткнулся на крупный склад ГСМ корпусного масштаба, если судить по цистернам и бочкам. Но вот армейский это склад или авиационный? Лежа в какой-то ямке, я настороженно ждал. Оживление, беготни и воя сирен не наблюдалось, что было хорошим признаком. Мое внезапное появление, как и исчезновение, остались незамеченными. И это есть гуд. Я устроился поудобнее и стал наблюдать. На складе шла обычная жизнь. Подъезжали машины, загружались, уезжали. Обычные грузовики, без всяких признаков принадлежности. В конце концов, я дождался. На территорию въехали автозаправщики. Вот теперь стало ясно, что склад все-таки авиационный. Не столько по машинам, они и у танкистов есть, а по форме сопровождающего офицера. Я отлично разглядел авиационные нашивки на мундире этого лейтенанта. Стоило подумать, что делать дальше. Можно обойти склад и продолжать движение, отметив координаты на карте. Но это как-то обидно. Я так мечтал о настоящей боевой работе, а теперь просто уйду. С другой стороны, я один. Взрывчатки у меня нет, а из автомата склад не уничтожишь. Была одна очень заманчивая идея, но она за версту отдавала авантюры. Одна из четверенных зениток стояла очень близко к лесу, и если опустить стволы почти в нулевое положение, имела в секторе обстрела большую часть склада. Захватить ее, направить стволы в нужную сторону и придумать, как заставить ее стрелять самостоятельно. Геройски погибать ради склада горючего я пока не собирался. Говорю же, авантюры. После долгих споров с собой желание лично провести диверсию победило. Будь на этом месте мой подчиненный, выгнал бы в пехоту ко всем чертям. Но, к счастью, я был один и выгонять себя не собирался. Расчет 20-миллиметровой установки «Флагквирлинг-38» состоял из 8 человек. Однако полный состав был только на дежурных установках. Возле остальных находились лишь по несколько бедняк. Остальные отдыхали в землянке рядом с орудием. Туда я и направился. Вот где пригодился АПС с глушителем. Уже начинало темнеть, и в начинающихся сумерках я подполз почти вплотную к входу. Несколько минут я выжидал, не сунется ли кто наружу, и, наконец, спрыгнул в проход. Разумеется, именно в этот момент здоровый рыжий фриц и решил выйти. Надо было видеть его удивленную физиономию, когда я внезапно появился прямо перед ним. Я не дал его удивлению развиться до болезненного и влепил пулю прямо в открывшийся рот. В постоянном шуме подъезжающих и отъезжающих машин хлопок выстрела не был слышен. Шагнул в землянку следом за упавшим телом, левой рукой закрывая дверь за спиной. Один из зенитчиков сидел за столом, двое валялись на нижних полках двухъярусных кроватей. Оружия ни у кого из них не было. Это даже боем назвать нельзя. Я их просто положил, как в тире. Оно, конечно, не слишком по-джентльменски, но на войне как на войне. Осмотрелся в поисках чего-нибудь полезного. Землянка оборудована тщательно. Четыре карабина стоят в козлах у стены. Возле нескольких постелей веер открыток с голыми тетками. И едкий запах дезинфекции. Точно. Читал в своем прошлом, что немцы использовали какой-то вонючий препарат от вшей, и в их блиндажах и землянках всегда воняло. Так и не найдя ничего полезного, кроме мотка провода, осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Те у установки продолжали лениво глазеть в сторону снующих машин. Отлично. Несколько минут я искал возможные помехи. Не нашел. Или я чертовски везучий, или война, проходящая как бы стороной, расслабила фрицев. На стене возле входа висели серые дождевики. И хотя дождем и не пахло, я накинул один из них на себя. Пусть удивятся. Типа на дворе жара, а человек в плаще. Может, знобит или еще чего. Нормальному человеку всегда лезут в голову разные лишние мысли. Только через какое-то время они начнут думать о незнакомом лице. По моим расчетам, это в случае чего даст мне пару лишних секунд. В таком виде я и вышел наружу. Несколько шагов до зенитки подняли уровень адреналина выше всех возможных пределов. Я был спокоен, как индийский йог, но это внешне. В то же время внутри все звенело. Шаг, еще шаг. До спин четверки зенитчиков осталось 5 метров. 4. И только тогда один из них начал оборачиваться. Может, что-то услышал, а может, просто скучно стало. Во всяком случае, это укоротило срок их жизни на несколько секунд. АПС хлопнул 4 раза. 2 тела обвисли на своих сиденьях, еще 2 упали на землю. Вот теперь время пошло. Быстро навел орудие на цель. Стволы я установил в такое положение, что снаряды должны были пройти через кучу бочек, машины под погрузкой и упереться в складские помещения. В обойме было всего 20 снарядов, но я надеялся, что этого хватит. Теперь в темпе вальса соорудил хитрую систему, которая должна была нажать на ножной спуск. Хотя система это громко сказано. Просто примотал один из карабинов к педали, а над ним пристроил труп фрица, подпертый автоматом. К автомату прикрепил найденный провод. А я-то думал, что ничего полезного в землянке не было. Теперь оставалось только выдернуть автомат, и тело навалится на спуск, открывая огонь. Отойдя к лесу, я привел механизм в действие. Обычный шум склада перекрыл грохот выстрелов. И началось. Сначала рванули бочки, почти сразу за ними один из грузовиков, а потом начался ад. Все за моей спиной бухало и горело. Вспыхнула маскировочная сеть. Заполыхали деревья на территории склада и по краю периметра. Я бежал. Хрен в такой кутерьме меня заметит, а надо было уйти подальше. Лесной пожар, который вполне мог начаться, штука серьезная. Говорят, что для бешеной собаки 7 верст не крюк. Может, оно и так, но я-то не бешеная собака. 3 часа спустя после взрыва складов я выдохся. Судя по карте, мне надо было пройти еще 20 километров, а я уже еле плелся. Хочешь, не хочешь, пришлось устроить привал. Лежа в кустах и настраиваясь на 2-часовой сон, я вдруг подумал, что прошло меньше суток с тех пор, как я сел в самолет, подчиняясь приказу из Москвы. А сколько всего произошло за это время? Я вспомнил беличью улыбку лжепилота и слезы на щеках престарелого вахмистра, разбитое лицо Лехи Ковалева и удивленно открытый рот немецкого зенитчика. Еще подумал, что больше всего сил отнимает, как ни странно, сенсорика. Этим своим навыком я не пользовался уже очень давно. Как-то не приходилось. А вот теперь я, сам того не замечая, привел себя в боевое состояние и находился в нем все время. Вот отвыкшая от такого обращения нервная система мне и отомстила. По делам. Сколько раз мой сенсей говорил, что тренировки должны быть частью повседневной жизни, иначе в самый неподходящий момент организм сыграет с бойцом дурную шутку. И ведь прав был. Вот с такими мыслями и заснул. Спустя 2 часа 15 минут я продолжил путь. Эти 1/4 часа понадобились, чтобы умять остатки провизии, полученные от хозяина хутора. Больше я делать привалов не собирался. Вот что хорошо у немцев, это распорядок дня. Война там или не война, наступление или оборона, да хоть Армагеддон, а порядок должен быть. Ночью надо спать, потом завтракать, и только потом начинать воевать. Так что в предрассветных сумерках проделал небольшой марш-бросок без особых помех. И пока бежал, поймал себя на мысли, что я опять счастлив. Вот счастлив и все. То, что сейчас со мной происходит, это, по большому счету, и есть моя мечта. В данный момент я не командир полка, подполковник Доценко. Я разведчик воздушно-десантных войск на боевой операции. Нет штаба и радиопереговоров. Нет связных и посыльных. Есть я и есть враг. Господи, как же я, оказывается, этого хотел. Там, в Остроленке, и потом возле аэродрома тоже, но загонял это желание поглубже. А сейчас, когда я один, нет оснований прятаться от себя. Наверное, любой мальчишка, который мечтает надеть голубой берет и назвать себя десантником, видит в мыслях именно это. Конечно, сотни куполов в небе, стремительные атаки и ура тоже присутствуют, но главным является не это. Ты сам, а не взвод, не рота, не батальон совершаешь подвиги в тылу врага. Ты поджидаешь противника в засаде, снимаешь часовых, рвешь мосты и побеждаешь в рукопашке. Хотя, может, это только у меня романтика в одном месте играет? Чисто в связи с многолетними сожалениями о несбывшемся и снами, в которых все сбывается. Лес, по которому я бежал, начал редеть. Еще несколько минут спустя начал появляться шумовой фон. Теперь я двигался осторожнее. Еще несколько минут, и пришлось ползти. Ну вот. Опять дорога. Правда, на этот раз, похоже, второстепенная. От края леса до дороги было 150 метров. Прямо напротив меня была развилка и пост. Как пост? Будка, шлагбаум и пара солдат. Шлагбаум был поднят, и по дороге неторопливо тянулись обозы. По большей части телеги. На некоторых были только ездовые. На других сидели солдаты. Пылили несколько велосипедистов. Охренеть! Где-то на востоке уже была слышна канонада. Обломав фрицам зубы у основания Белостокского выступа, наши теперь медленно и не торопясь выравнивали линию фронта. Я вчера с огромным удовольствием наблюдал эти потерянные рожи, бредущие в тыл. А тут народ совершенно не пуганный. В том направлении, куда мне надо было двигаться, уходила еще одна дорога. На ней было пусто. Движение было не ахти какое, так что я надеялся выбрать момент и проскочить. Постовых, скорее всего, придется валить, ну и без с ними. Эта проблема не составит. Зато проблему может представлять что-то иное. Со стороны леса, в который уходила нужная мне дорога, послышался гул моторов. Вот кого это черти несут в такую рань? Не могли попозже подъехать, когда я уже сделаю отсюда ноги. Однако к чувству досады примешивалось что-то еще. Гул был очень уж знакомый. Я все еще решал, отползти чуть назад или нет, и тут замерло все, что в этот момент находилось на дороге. Даже воздух. Куда там Гоголю с его немой сценой? Тут, по-моему, даже мухи в полете застыли, потому что из леса выползли не танки. Батюшки светы, к дороге! Разворачиваясь в цепь и хищно поводя стволами коротких пушек, подходили 5 БМД. Моих БМД. Только в моем полку есть эти машины. Только в моем. БМДшки замерли, направив пушки на все еще находящихся в ступоре фрицев. Все. Я набегался. Романтика — это хорошо, но пора и делом заняться. Так что я встал, привел себя в порядок и неторопливо вышел из леса. Башня центральной боевой машины дернулась в мою сторону, а потом из десантных отсеков разом посыпались мои пацаны. Мое появление окончательно добило немцев. Без всякого приказа они начали бросать оружие. Но тут все понятно. Это не боевые дивизии первого броска и не СС. Просто тыловые крысы из обозов. Очень, наверное, любят фотографироваться на фоне разрушенных городов и униженных людей. Но героями они точно не являются. А тут танки русских, появившиеся из глубокого, по их мнению, тыла. И еще какие-то русские в лесу с другой стороны. Окружение — это ужас любого солдата. Кроме нас, разумеется. Для нас это просто работа. А ко мне бежали пятеро ребят из разведроты. Ну, понятно, кого еще в такую дупу посылать, если не их. Вот только как они тут оказались-то? До Полтуска еще 10 км. Каких-либо серьезных объектов тут нет, а двигаться полк должен в другом направлении. Первым до меня добежал Илья Муромец. Вытянулся, вскинул руку к берету. Я сделал то же самое. «Товарищ гвардии подполковник, группа в составе 1-го и 2-го взводов разведроты прибыла за вами. По маршруту движения уничтожено 10 солдат противника и 2 мотоцикла. Потерь нет». Вот чертяка, как докладывает, а? Прям заслушаться можно. Надо будет его направить в училище. Парень прирожденный военный и командир. Вольно, сержант. Все-таки я не удержался и от избытка чувств ткнул бойца кулаком в грудь. «Слушай, Илья Муромец, а как вы вообще меня нашли?» Сержант все понял правильно. Улыбнулся. «Товарищ командир, пойдемте в машину. Там товарищ гвардии майор вам все объяснит». «Так, понятно. Значит, когда дело касается меня, нужно соблюдать устав и не лезть куда не положено. А самому, значит, можно. Это я о Сереге. Ясно же, что товарищ гвардии майор — это Голубев. 5 разведчиков окружила меня, и мы направились к машинам. Фрицы продолжали изображать из себя музей восковых фигур. В смысле, боялись шевельнуться. В БМД вместе со мной нырнул только сержант. Остальные быстро разместились по остальным машинам, и тут же взревели двигатели. Машины развернулись и рванули к лесу. Во всяком случае, я так понял по характеру движения. А я обнимался с Серегой. Все умные мысли и подколки как-то вылетели из головы. Мы не сказали ни слова, только хлопали друг друга по спинам, насколько позволяла теснота десантного отсека. Остальной личный состав деликатно молчал. Все 2 минуты. Потом мы оба решили, что хорошенького понемножку. С Серегой я могу не церемониться, даже в присутствии подчиненных. Весь полк знает, что мы лучшие друзья. Так что обратился я к нему не по уставу. «Так, а теперь, валяй, рассказывай, как вы меня нашли?» «Сержант сказал, что вы искали именно меня, а не просто наткнулись. Так что колись». Машины неслись, подпрыгивая на ухабах, а Серега рассказывал. Они опоздали буквально на 5 минут. Почти сразу после того, как мы убыли к месту встречи, пришла шифрограмма, отменяющая предыдущий приказ. Органы ГБ НКВД арестовали шифровальщика генштаба, который оказался агентом Абвера. Этот подонок, понимая, что за ним вот-вот придут, успел совершить последнюю акцию. Входя в состав группы, осуществлявшей связь с нашим полком, он от имени генштаба отправил приказ о моем отзыве и шифровку своим хозяевам. Пока расшифровали, пока бросились догонять. Короче, Серега увидел только точку в небе, быстро удаляющуюся прочь. На какое-то время я пропал без вести. А 4 часа назад пришла еще одна шифровка. В ней указывалось, что в таком-то квадрате был уничтожен склад горючего. По данным генштаба, никаких групп в этой точке не было. После уточнения было решено, что это мог устроить я. Учитывая место диверсии, а также график движения полка, Определили приблизительное направление моего возможного движения. Были направлены 4 группы. Серега вошел в ту, которую считал наиболее перспективной. Как майор не крепился, а удержаться не смог. «Черт ты везучий! Знаешь, я никогда не был так рад!» Вот и все. И больше никаких слов не нужно. А Серега продолжал. Ружаны прошли сходу, в городке был какой-то штаб, госпиталь и около роты охраны. Все это уничтожили походя. Потом были несколько мелких гарнизонов, склад боеприпасов, гаубичный полк в походном порядке. Останавливались, долбали и шли дальше. Пленных не брали. Вообще. Даже старших офицеров. Короткий допрос и в расход. Очень ребята из-за меня огорчились, так что встречным фрицам крупно не повезло. А вот на подступах к Полтуску полк принял первый серьезный бой. Тут их ждали. Оборону держали части 286-й охранной дивизии с артиллерией и танками. Полк перестроился. В первой линии расположились 2-й и 3-й батальоны, за ними артиллерия и минометчики. Первый батальон был в этот раз во втором эшелоне. Первыми начали артиллеристы. 10 минут огня. То, что могли себе позволить. И вперед пошли десантники при поддержке БМД. Немцы попытались открыть ответный огонь, но их засыпали минами 82-миллиметровых ротные минометы. Первому взводу 3-го батальона удалось прорваться вдоль реки Нарев, и 1-й батальон немедленно поддержал успех. Боясь обхода, немцы поспешно отступили, и на их плечах полк ворвался на окраину города Полтуск. В уличных боях полк практически не понес потерь. Отработанные до автоматизма действия отдельных бойцов и подразделений сводили их к минимуму. Раненых было достаточно много, но пока Лена справлялась, большая часть людей возвращалась в строй. Пленных не было. Кто мог сбежать, сбежал. Остальных уничтожили. Среди доставшихся трофеев оказался танк. Еще один «Панцер-4» с порванной гусеницей, брошенной экипажем. Среди наших экипажей БМД давно уже появились безлошадные, и это был для них подарок. Управление, в принципе, отличалось мало, сложнее было с вооружением, но уж этим придется заниматься на ходу. Танк быстро подкрасили, поверх черных крестов нарисовали красные звезды в белой окантовке и добавили спереди десантную эмблему со звездой же. Все, вперед, время поджимает. Из Полтуска до Леганова пошли маршем. Вот тут и пришла шифрограмма о моем местонахождении. И вот, наконец, я снова среди своих ребят. Слов, чтобы описать мои ощущения, просто нет. Полк продолжил движение, но каждый, кто мог добраться до связи, постарался выразить радость от того, что я снова с ними. «Док здесь!» Оказывается, это очень здорово слышать эту фразу, дублируемую радистами всех боевых машин. Но рейд продолжался. И снова какое-то время это напоминало турпоход. Ни одной стычки. Разведчики возвращались пустыми. Накаркал. На подступах к Леганово началось. Организованного сопротивления не было, но в огневой контакт с противником мы вступали постоянно. Немцев тут было просто немеренно. Перемешались разные части службы и ведомства. На вокзале мы наскочили на эшелон с солдатами и разнесли его раньше, чем они успели покинуть вагоны и занять оборону. И только по взятым с трупов документам определили, что они не прибыли, а убывали. И это танковые экипажи, оставшиеся без танков. Их отправляли в тыл на переформирование. Извините, не выйдет. Теперь ваша очередь сажать за штурвалы самолетов и рычаги танков желторотых юнцов, которым жизни на один бой. Походу разбили еще один аэродром. Опять прокатились трофеем по хвостам. Черт с ними. Своих самолетов хватает. Нечего немецкие беречь. И дальше. К 10 утра 25 июня мы вышли на западные окраины Варшавы и заняли оборону. Строчка звучит как сообщение Информбюро. На самом деле мы пробились сквозь скопище немецких войск и буквально выгрызли себе позиции. Полк перерезал железнодорожную и две крупные автомагистрали, не давая фрицам ни подвести резервы, ни вывести тяжелую технику и вооружение. Полтора часа немцам понадобилось, чтобы прийти в себя от нашей наглости и всерьез обидеться. Это время мы постарались использовать максимально. Основной, восточный рубеж обороны занял самый опытный 1-й батальон. Западную сторону держал 3-й. Их усиливали 2-я, 3-я роты 2-го. Его 1-я рота, рота разведчиков и взвод огневой поддержки составляли резерв. Мы постарались максимально использовать технику, то есть оставшиеся в строю 39 БМД, трофейные «Панцер-3» и «Панцер-4», плюс только что захваченные две 50-миллиметровые ПАК-38 и очень, кстати, ценное приобретение, уже знакомые мне «Флагверлинг-38». Не самоходная, правда, но мы ее перетащили куда надо. Технари, по моему совету, укрепили бронещит, защищающий обслугу, ну а боеприпасы мы захватили вместе с установкой. Хотя и не так много, как хотелось бы. Еще парни нашли возле железнодорожных путей какие-то старые блокгаузы и приспособили их под госпиталь. Туда сразу перенесли всех тех, кто не мог участвовать в бою, а таких было уже немало. А потом фрицы очухались. Через полчаса я понял, что с боекомплектом у нас плохо. Через час, что долго мы не продержимся. Немцы перли, как с цепи сорвавшись. В нас летело все, что было на их складах. В атаку шли не цепи, а просто толпы. Еще бы! В 11.00 начал атаку корпус Черняховского. Его артподготовку даже мы ощутили. Так земля дрожала. И фрицы натурально оказались в странном состоянии. С одной стороны, ломят регулярные части РККА, а с другой стороны мы. Мы, правда, сами в окружении, но почему-то не стараемся пробиться к своим, а зацепились и мешаем нормально работать. В смысле, организовывать оборону. Но с нами, по их мнению, было проще разобраться. Вот они и навалились. Еще, видимо, не поняли, что с нами тоже не так-то легко справиться. Только вот с боеприпасами туговато. Патронов, правда, завались. Недаром наши ППС под немецкие 9х19 делались. А вот для орудий БМД, дай бог, если до вечера хватит с такой интенсивностью. Про трофеи я и не говорю. Там максимум 2 боекомплекта на пару часов. Словно в подтверждение моих мыслей, фрицы снова пошли в атаку. На левый фланг шло 6 танков, 3 мелочи типа «Панцер-2», и еще 3 «Панцер-4». 3 легких танка подожгли сразу, но вот более тяжелые машины шли как на параде. По ним как будто и не пытались стрелять. «Да что же это такое, а? Сивушкин! Кто там у нас на левом? Дай связь!» «Иволгин! Вы там что, заснули?» Танки были уже в 30-40 метрах от траншей. И тут началось. Первый выстрел из гранатомета разнес ведущее колесо одной из немецких машин. Танк встал. Экипаж, поняв, что ловить тут нечего, попытался быстро сделать ноги, но не преуспел. Люков на этой машине немерено, но стоял он крайне неудачно, все было на виду. Тем временем еще один залп разбил ходовую часть 2-го танка. Экипаж этого был умнее, попытавшись напоследок развернуть корпус так, чтобы воспользоваться двустворчатым эвакуационным люком в башне. Нет, пару метров они проползли, наверное, даже успели решить, что легко отделались. А потом между ними лопнула граната из АГ-2. Сомневаюсь, что кто-нибудь добрался до своих. Но 3-й панцер упорно лез вперед. Он уже был в нескольких метрах от траншеи, когда танку снесло командирскую башенку. Я подумал было, что это промах, но не тут-то было. В открывшийся зев полетели сразу 2 гранаты. Я был далековато, но, судя по синему отсвету, одна из них была шоковой. Таких у нас было всего ничего, у разведчиков. Видать, кто-то из парней выпросил. Обычная армейская, баш на баш. Вторая была не граната, а дымовая шашка. Из люка повалил дым. Танк замер на краю траншеи. Никто из него так и не появился. Только теперь я понял, что так и держу в руках трубку телефона, по которому намеревался мылить шею ротному. Даже собрался было ее вернуть связисту, но последовало продолжение. В дыму стали появляться расплывчатые фигуры. К обоим подбитым танкам протянулись цепочки бойцов. Вот же герои хреновы. Это они боекомплект из подбитых машин перетаскивают. Для этого, видимо, и поближе подпускали. Теперь я решил похвалить ротного за инициативу, но снова опоздал. В танк, застывший у самого бруствера, кто-то нырнул, и танк, взревев двигателем, снова пополз вперед. Фрицы, видимо, решили, что экипаж оглушило, а теперь он пришел в себя и продолжает наступать. Пехота даже попыталась его поддержать огнем, но танк переполз окоп, развернулся и попятился назад. Вскоре над землей торчала только башня. Из дыры на месте командирской башенки высунулся боец в голубом берете и показал немцам вполне понятный неприличный жест. В ответ немцы подняли такую пальбу, что парню пришлось срочно нырять назад в башню. Но этот хулиган не успокоился и задрал короткую пушку танка максимально вверх. Продолжил, так сказать, демонстрацию. И только теперь я заговорил. «Иволгин, это кто там у тебя в жмурке играет с фрицами?» «Рядовой Шутов, товарищ гвардии подполковник». «Значит так, объяви этому герою благодарность и передай. Вернемся в расположение полка, получит 3 наряда за ухорство. Нечего башку под пули подставлять. Она нам еще в бою пригодится, понял?» «Так точно, понял. Объявить благодарность и 3 наряда». Бой возобновился с новой силой. Разозленные немцы кинули в атаку батальон не меньше. Правда, на этот раз без танков. С этими мы справились относительно легко. И тут начались новые сюрпризы. Правда, приятные. К нам стали приходить поляки. Первым появился седой худощавый старик в пенсне в сопровождении 2 женщин. Мешая польские и русские слова, объяснил, что он врач и хочет помочь с ранеными. Я удивился, но врачи — это особая статья, так что доктора отправили в госпиталь в распоряжении капитана Голубевой. Но это была первая ласточка. Люди стали приходить все чаще, по одному или группами. Последней пришла целая семья — отец, мать, сын, и все просили оружия и хотели драться с немцами. Оружия хватало. Раненых прибавлялось с каждой отбитой атакой. Приходили поляки не в штаб, а прямо в траншеи. Так что связь раскалилась от запросов, что делать. А что делать? Враг моего врага — мой друг. Этого никто пока не отменял. И пришедшие становились в строй. Только пацана из семьи, пришедший прямо ко мне, я оставил при штабе. Мать его я отправил помогать врачам. Отец, сказавшийся артиллеристом, ушел к пушкам, а мальчишку я оставил. Ему и было-то 15, максимум 16. Вот его я и стал расспрашивать, почему да что. Оказалось, что цыганская почта добралась до Варшавы быстрее нас. Тут все знали, что мы освободили поляков из лагеря военнопленных и дали им оружие, чтобы сражаться с нацистами. Вот и шли к нам те, кто уже с ними воевал в 1939-м. Только долго сидеть в углу парнишке не пришлось. Немцы снова пошли в атаку. На этот раз против нас бросили все, что было можно. Танки, бронетранспортеры, пехота. Одновременно ударили из запада. Горело и грохотало на всем захваченном нами плацдарме. И чем сильнее теснил их Черняховский, тем сильнее фрицы пытались задавить нас. В какой-то момент бой разделился на отдельные очаги. Часть немцев прорвалась почти к самому штабу, и я послал в траншеи всех, кроме начштаба, замполка и связистов. Счет времени я потерял. Из дыма появился танк с крестом, и я выскочил наружу с РПГ в руках. Танк приостановился, плюнул огнем. Слева стало тихо. «Янек, к пулемету!» Светловолосый польский мальчишка метнулся по траншеи, а я выскочил на бруствер. Выстрел. Хвост огня за спиной, и я скатился обратно. Танк впереди замер и взорвался. Башню запрокинуло назад и почти сорвало с места. Из траншеи слева снова бил пулемет. «Молодец, пацан, молодец!» В траншее появилось несколько бойцов, и я вернулся к связистам. Проводная связь не работала, только радисты выкрикивали донесения и передавали приказы, прижимая наушники к ушам руками. Иначе расслышать что-нибудь в этом грохоте было нельзя. И мы отбились. Я боялся даже подумать, сколько человек осталось в строю. И едва шум боя начал стихать, потребовал данные о невозвратных потерях. Как это ни странно, их было совсем немного. Для такого боя имеется в виду. Подразделения в достаточной мере сохранили боеспособность. Командиры батальонов и рот восстанавливали управление, а восточная окраина Варшавы грохотала все слышнее. Там наращивал темп наступления Черняховский. Правда, у него еще висло на пути, но, думаю, пробьется. В группе армий «Центр» было 31 пехотная, 9 танковых, 6 моторизованных, кавалерийская и 3 охранные дивизии, плюс какие-то мелочи типа вспомогательных частей. И где оно все? А вот здесь, в этой куче пытающихся прорваться через нас людей и техники. Какой блицкриг! Какие восточные земли! Унести бы ноги живыми! Только хлопотно это. В Варшаве скопилось слишком много штабов, тылов и эсэсовцев, и все они хотели удрать подальше, или, как позже говорили немцы, выровнять линию фронта. Это хорошо, что они уже сейчас ее равняют. Быстрее прикончим. Хотя нам от этого не легче. Впервые с момента начала рейда появилась связь со своими частями. До этого только иногда ловили новости. Первая танковая группа Клейста перестала существовать. Вторая и третья, сильно потрепанные, нуждаются в пополнении матчасти. Второй воздушный флот понес такие потери, что его командир, генерал-фельдмаршал Кессельринг, застрелился. Кроме нашего полка, с аналогичными заданиями были выброшены десанты в районах Тарту, Вильнюса и Люблина, хотя там не все так гладко. Наступление 12-го мехкорпуса на Варшаву является началом освобождения Европы от нацистов. Немцы на какое-то время выдохлись, и у нас была возможность довести до бойцов положение на фронтах. Конечно, такие новости радовали. А потом мы поймали Москву. Скорее всего, эту передачу ретранслировали специально для нас. Я даже догадываюсь, по чьему приказу. Кто еще мог в разгар военных действий дать приказ транслировать песни? Да еще на французском языке. Песня называлась «Вечная любовь», и я знал этот голос. И это была не Мирей Матье, она еще не поет, и уж точно не Шарль Азнавур. Это была моя Натали. Я пел эту песню только ей. Когда-то давно, в той жизни, где еще не было войны, и умели убивать врагов только теоретически. Сомневаюсь, что кто-то еще знал слова и мотив, а значит, ее передавали для меня. Для нас. Кто отдал приказ переключить все рации на эту волну, я не знаю. Но сейчас ее слушали все мои бойцы, и на душе становилось легче. Пока Натали пела, мы были живы. Жаль, что это волшебство продолжалось так недолго. К штабу подбежал боец. «Товарищ подполковник, тут прибежали какие-то пацанята. Лопочут не по-польски, плачут. Худые очень. Давайте их сюда». Когда мальчишек подвели ко мне, в горле застыл ком. Я-то знаю, что значит повязки со звездами Давида на рукавах. Одному было лет 10. Другому побольше, может, 13. Худые, грязные, оборванные. И оба плачут, повторяя: «Пан офицер, пан офицер». Ничего больше я понять не мог. «Старший лейтенант, ко мне!» Командир взвода связи появился через минуту. «Товарищ подполковник, я перебил старлея. Идиш, знаешь?» «Так точно!» У связиста был удивленный вид. Еще бы, тут такое творится. А командира идиш заинтересовал. Поговори с ребятами, спроси, что происходит. На идиш, товарищ командир? Да говори уже, блин, время идет. Старлей обратился к мальцам, и они, услышав знакомый язык, затараторили. И чем больше они говорили, тем страшнее становился взгляд у связиста. О том, что гитлеровцы не считают евреев за людей, слухи уже ходили. Но это были слухи. А тут... «Товарищ старший лейтенант, доложите, наконец, что происходит!» Он с трудом перевел взгляд на меня. Мальчишки замолкли, тревожно глядя то на него, то на меня. «Товарищ командир, они говорят, тут, в Варшаве, немцы создали еврейское гетто. Согнали евреев со всей округи. Очень много. В комнатах по 10-12 человек живут. Продовольствия почти нет, только у спекулянтов. За выход из гетто сажают в тюрьму. Выходить только на работу. А сейчас гетто окружили солдаты СС и просто убивают всех подряд. Огнеметами поджигают дома вместе с людьми. Товарищ командир, разве такое может быть? Люди могут такое делать?» «Может, Старлей. Может. А они не люди. Они мразь, которую надо давить. Слушай сюда. Мне нужна связь со штабом фронта максимум через полчаса. Что хочешь, делай, но дай. И командира 12-го мехкорпуса тоже. Выполняй». Старлей был в ступоре. За весь рейд ни разу не задержался связью даже на секунду, а тут на тебе. «Двигайся, морза хренов, там люди гибнут!» Я впервые повышал голос на офицера в присутствии солдат. Но главное, Старлей метнулся в машину, и связь он мне дал не через полчаса, а гораздо раньше. «Командующий Западным фронтом Павлов, командир 1-го гвардейского десантного полка Доценко, товарищ генерал армии, у нас возникла особая ситуация. Немцы в городе уничтожают мирное население. Прошу разрешения, продолжая выполнять поставленную задачу и блокировать шоссейные и железные дороги, частью сил войти в город и воспрепятствовать массовым убийствам и разрушениям». Видимо, на мой счет у командующего имелись особые указания, иначе объяснить немедленное разрешение на проведение операции я не могу. Тут же начали составлять план. Он был прост. Разведрота и первая рота 2-го батальона, практически весь мой резерв, идут в город. Техники там делать нечего, идут только со стрелковым оружием. Выдвигаются по Иерусалимским аллеям до вокзала, а дальше по улицам Железной и Маршалковской, обходят гетто и зачищают от солдат вермахта и эсэсовцев. То, что я приказал дальше, в боевой приказ не заносилось. Людей вот с такими знаками на форме, я нарисовал на листе готические СС, в плен не брать. Командование группой принять капитану Голубеву. Я отозвал Серегу в сторону, вцепился ему в плечо. «Извини, Серега, иначе не могу. Только прошу, держи себя в руках. И людей держи. Мы десантники, не палачи. То, что вы там увидите, никому не приведи Господь увидеть. Но ты держись. Слышишь, капитан? Держись!» Серега и так был серьезен. «А уж сейчас я возьму своих людей?» «Бери». «Мы пошли. Удачи, брат». Серега и его бойцы ушли в дым. Теперь у меня даже минимального резерва нет. И с боеприпасами полная хана. Еще одна, максимум две такие атаки, и придется отбиваться саперными лопатками от танков. А немцы снова пошли валом. Только теперь они не старались нас уничтожить. Они старались вырваться. Атаки с запада почти остановились. Я смог перебросить какую-то часть 3-го батальона в помощь 1-му. Стволы раскалились. В бою опять было все и все. БМДшки расстреливали последние снаряды. Собственно говоря, удержать всю массу атакующих мы не могли. Мы стремились уничтожать технику и тяжелое вооружение. После этой атаки местность перед нами напоминала свалку в Торчермета. Причем многое вполне подлежало ремонту, Просто поняв, что с техникой не уйти, фрицы сматывались налегке. Но и пожгли мы немало. Потерь становилось все больше, а немцы лезли и лезли. Линии обороны как таковой больше не было. Бой разбился на отдельные очаги. Сдерживать усилиями полка всю массу войск нескольких армий — это, доложу я вам, непросто. Вокруг дрались отдельные роты, взводы и отделения. Только бесперебойная радиосвязь позволяла нам хоть как-то координировать действия полка в целом. К счастью, это понимали все. Штабы радистов прикрывали надежнее, чем родную мать. Часто из опасения попасть по своим дрались в рукопашно. Вот только я опять не учел, с кем имею дело. Я вовсе не о немцах. Я о генштабе. А может, о лично товарище Сталине. В тот момент, когда я решил, что все, баста карапузики, со стороны Варшавы донесся нарастающий гул. В небе над нами появилась целая армада тяжелых ТБ-3 и лисов. Ни я, ни тем паче фрицы не успели сообразить, что к чему, а нам на головы посыпался десант. Небо покрылось белыми облаками куполов. Их было много, очень много. Вокруг меня орали бойцы и командиры. Тут было и «Ура!», и «Бей, гадов!», и много еще чего, не всегда цензурного. Мы забыли обо всем, кроме одного — прикрыть своих братьев-десантников, не дать немцам уничтожать их в воздухе. Без всякой команды, без всякого согласования полк бросился в атаку. Но и немцы удивились не меньше. Только они совсем скисли, поняв, что мы только отвлекли их внимание. Наша внезапная атака окончательно их деморализовала. Непобедимый вермахт бежал кому и куда было сподручней. Вскоре к моему штабу подошел худощавый человек в комбинезоне. Три больших звездочки на плечах, и лицо было очень знакомым, особенно вихрастая прическа. Пока он шел ко мне, я мучительно пытался вспомнить, и ведь вспомнил же, буквально на секунду раньше, чем он представился. Командир 5-й воздушно-десантной бригады полковник Родимцев. Бригада десантировалась в составе 3-го воздушно-десантного корпуса. Имеем задачу во взаимодействии с 12-м мехкорпусом и 1-м гвардейским воздушно-десантным полком окружить и уничтожить немецкую группировку в Варшаве. Посчитав официальную часть оконченной, полковник протянул мне руку. Я пожал ее с огромной радостью. Да уж, Александр Ильич, вовремя вы появились. Еще чуток и пришлось бы нам совсем паршиво. Люди-то пока есть, а вот боеприпасов ноль. Так что спасибо. Выручили. И вам спасибо, что не дали фрицу в воздухе нас прижать. Можно сказать, чисто приземлились. Почти без потерь, как на учениях. Как оказалось, о нас позаботились. Боеприпасы к пушкам БМД, патроны, гранаты, выстрелы к РПГ — все мы получили. Полк приводил себя в порядок. Потери были большие. О двух ротах, ушедших гетто, ничего не было известно. Может, с рациями что? Надеюсь, ребята живы. Иначе не представляю, как я Лене в глаза смотреть буду. Бои шли достаточно вяло. Немцы вели себя странно. Было такое впечатление, что из них выпустили воздух. А вскоре к нам с двух сторон вышли танки. Наши танки. 12-го мехкорпуса. На правом фланге, со стороны Иерусалимских аллей, 144-го танкового полка, а на левом, со стороны улицы Полчинска, 56-го. Варшава была полностью окружена. Корпус Черняховского дрался уже на левом берегу Вислы. Свою задачу выполнили 23-й и 28-й понтонные и 371-й саперные батальоны, навели переправу. И на улице Левобережья пошли бойцы мотострелковых полков. Немцы начали массово сдаваться. Сопротивление оказывали эсэсовцы, которым так и так жить не светило, или убежденные нацисты. Отдельные очаги боев существовали до 27 июня, но город был взят к вечеру 25-го. В 21:40 я получил приказ передать свою полосу 3-му воздушно-десантному корпусу, сдать трофейную технику и двигаться к Бресту, а оттуда в Лиду. Мы передали десантникам Родимцева, которые устраивались на наших позициях, танки, геномаги, единственную пушку и чудом уцелевшую «Флагверлинг-38», только без боекомплекта. Чтобы выполнить приказ, надо было соединиться с десантниками, ушедшими в гетто. Полк выдвинулся к нему. Хотя город и был наш, шли с опаской, и не зря. Дважды пришлось зачищать дома, а один раз вступили во встречный бой с группой эсэсманов. Мы прошли по Железной, потом по Твардой и вышли на Гжибовскую площадь. Только теперь мы поняли, что за сладковатый запах висел в воздухе. На площадь пленные немцы сносили тела. Некоторые из них при прикосновении рассыпались в прах. И бойцы, Серегины бойцы, со страшными, будто окаменевшими лицами, пинками заставляли немцев руками собирать этот прах в мешки, чемоданы, кастрюли и ставить рядом с телами. Пыль, кирпичная крошка, пепел, гарь, пот. Все это делало людей похожими на ожившие статуи. В надвигающейся серой июньской темноте, подсвеченной огнем пожаров, они казались особенно страшными. И только глаза были живые, горящие холодным огнем ненависти. И, встретив этот взгляд, немцы старались стать меньше ростом, а потому работали, не поднимая головы. Некоторые плакали. Были такие, кто тихо поскуливал, как побитая собака. Видимо, даже у них не умещалось в голове произошедшее. Трупы эсэсманов, насколько я видел, стаскивали куда-то за дома. Серега, такой же мрачный, как и его люди, пояснил, что там в стороне есть огромная воронка. Туда и сбрасывают. Чуть в стороне лежали несколько тел, накрытых плащ-палатками. Одно из них выглядело как-то странно. Я подошел и, приподняв, заглянул под край. И сразу опустил обратно. Вообще-то я знал в лицо и по именам почти весь свой полк. Но кто лежит здесь, понять было нельзя. Серега уже был возле своих командиров. Когда мы подошли, все склонили головы в приветствии. Ни у кого на площади не было головных уборов, так что отдать честь по уставному было нельзя. Я кивнул на обгоревшее тело. «Кто?» «Мишин». Серега крутанул желваками, а я вспомнил светловолосого лейтенанта, его подчиненного. «Мишу в Кубе», потому как Мишин Михаил Михайлович, всегда чуть улыбающегося, любимца всех девушек в городе и области. Причем он вообще ничего для этого не предпринимал. Вот уж действительно, чем больше женщинам и меньше, и вот. Как? Одна сволочь несколько десятков женщин и детей согнал в угол и уже огнемет поднял, падла. Вот Мишка под струю и прыгнул между ним и людьми, а потом уже горящий задушил голыми руками. Потушить не смогли. Но он до последней секунды молчал, только зубами скрипел. Сначала. Голубев сам заскрипел зубами так, что слышно было на всю площадь. К нам стали подходить люди с желтыми звездами на одежде. Гладили по рукавам, по лицам. «Дзенькую бардзо! Ашайнем данк! И то да раба!» повторялось несчетное множество раз. Потом я заметил, что вместе с немцами носят тела люди с такими же желтыми звездами на рукавах. Мне объяснили, что это полиция Юденрата и спекулянты, которые наживались на людской беде даже здесь. Полк уже втянулся на площадь. Бойцы Голубева заняли свои места в строю. Только бойцы отделения, оставшиеся охранять БМД, и немногие имеющиеся на ходу грузовики не были в строю со всеми. Вперед вышел комиссар Оболенский. «Товарищи бойцы, ребята мои хорошие, посмотрите вокруг и запомните. Хорошенько запомните то, что вы видите. И никогда не забывайте. Нигде и никогда, пока мы живы, такое не должно повториться. Клянемся. Полк выдохнул одним голосом. Клянемся. На этом выступление комиссара закончилось. Он не любил долго говорить. Коротко и четко, но пробирали его слова до глубины души. Полк простоял минуту в молчании, отдавая дань памяти боевым друзьям и невинным жертвам, и двинулся в путь. Шли медленно. На запад шло пополнение, горючие боеприпасы, и мы, идущие на восток, часто ждали возможности пройти. Только утром 28 июня мы вышли к мосту через Буг ввиду Брестской крепости. Ей таки досталось в самые первые минуты войны. Немецкая артиллерия обрушила на нее тонны снарядов, пока их не подавили наши тяжелые гаубицы и штурмовики. Здесь нас встретил командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Поздравил с успешным выполнением задания. Принял наградные листы на бойцов и командиров полка. Пока мы беседовали, комиссар достал газеты за все время рейда, и, обедая, мы глотали не только горячий борщ, но и новости. Советское правительство, читай Сталин, предложило финнам, которые не сделали ни одного выстрела в нашу сторону, договор о мире и сотрудничестве при условии выхода из оси. И финны, решив, что от добра добра не ищут, быстренько разоружили немецкие части. И теперь у нас с финнами дружба навек. Правофланговая 13-я армия Западного фронта совместно с 8-й, 11-й и 27-й армиями Ленинградского фронта при поддержке 1-го, 3-го и 10-го мехкорпусов успешно разносят группу армий «Север» в составе 16-й и 18-й армий и 4-й танковой группы генерал-полковника Гепнера. И сейчас эти части и соединения медленно, но верно отступают к границам Германии, а мы входим в страны Балтии. Да, сейчас прибалты нас любят. Тем более их никто не принуждает вступать в СССР. Предлагают такую возможность, когда разобьем фашистов. А пока думайте, что не может не радовать, так это то, что нет и не будет в этом времени песни «Священная война». Не та тема. И плаката «Родина-мать зовет» тоже нет. Есть плакат «За Родину», где боец поднимает в атаку войска против черного скопления штыков, знамен и орлов со свастикой. Причем в руке у него ППС, а на груди медаль за отвагу. В Лиду мы пришли 2 июля в 2 часа дня. Пока оставшиеся в строю бойцы размещались, приводили себя в порядок и обедали, меня вызвали к начальнику гарнизона, где и поздравили с присвоением очередного звания и высокой наградой, званием Героя Советского Союза, а также вручили наградные документы на личный состав. Все бойцы и командиры полка были награждены орденами и медалями. Многим присвоено новое звание. Посмертно стал Героем Советского Союза гвардии лейтенант Мишин. И еще 6 человек из состава полка, живых и погибших. Капитан Голубев стал майором, Оболенский — полковником. Еще много-много приятных новостей. Вернувшись, я собрал старших офицеров. Тут был майор Сивушкин, комиссар Оболенский, начальник штаба и, разумеется, Серега. Все-таки начальник контрразведки, хотя к штабу отношения и не имеет. Сообща, мы решили, что вряд ли нас дернут куда-либо в течение ближайших дней, а значит, торопиться некуда. Торжественное построение полка назначили на следующий день в 10:00. В назначенное время полк с развернутым знаменем стоял в парадном строю. Я зачитывал приказы о награждении, вручал ордена и медали, пожимал руки, вручал офицерам полка новые погоны, собранные с миру по нитке. После окончания церемонии награждения с короткой, как всегда, речью выступил комиссар. И пока он говорил, я думал. Я знаю, что впереди еще ждут другие десанты, ждут победы и отступления. И я не знаю, увижу ли я День Победы или погибну раньше, как погибли многие из моих ребят. И что будет, если я погибну в этом мире? Зато я твердо знаю, что здесь уже не будет страшных 4 лет разрухи и боли. Не будет десятков миллионов погибших и неисчислимого количества неродившихся. История пошла другим путем. А пока шла 2-я неделя войны.